Ты вот беспокоишься, а я нет. Я на самом деле вижу, когда человек бьется, и он тупой. Но он на самом деле бьется, видно, что он хочет этого, но он тупой. Что никакими средствами. Тогда я жестким методом его освобождаю. Он сказал, если надо будет кому-то сломать нос для того, чтобы его освободить, я готов это сделать. И потом он сказал про себя. Я бы с удовольствием заплатил разбитым носом за свободу. За свободу. А тот его упрекал бы. Вы бы как? Заплатили бы разбитым носом? А? Арджуна заплатил, нет? Жестким стилем любви к Богу. Или мягким? Вот давайте обратимся к Бхагавад-гите. Какой стиль Бхагавад-гиты? Да? Мягкий или жесткий? Платы. А? Жестче-то я не знаю, что еще. Носом даже не обошлось. И Прабхупада говорил, если бы кто-то на самом деле задумался, читая Бхагавад-гиту, через что Арджуне пришлось перейти, он бы понимал, что такое духовное. На что нужно нацелиться, чтобы получить милость Кришны? А там тоже и меценат, там он был этот Арджуна, и филантроп, и он там, да нафига мне царство, я забираю. Все то же самое говорит. И все удивляются, думаю, что ж Кришна не оценит? Прямо вообще. И так, и сяк, а Кришна говорит, ну ты даешь. Я думал, ты того, а ты того. Пусть они все заберут, я понял. Я хочу им помочь. А Кришна говорит, только через меня. Без меня никак не поможешь. Я хочу петь им пузы. Он говорит, нет, убей их. Так тогда женщины останутся с дитями. Нафиг нужна Варна Санкара. Что вообще такое классное? Так вот, если все это сократить и перевести на нашу феню, вот на наш простородный русский, русскую муву, вообще угарный был бы разговор. Кришна очень культурно отказывает. Представляешь, очень культурно толкнуть убить всех своих родственников и всех своих авторитетов, которым по гроб жизни должен был. Кому испытываешь любовь, любовную привязанность и все остальное. Представляешь, так мягко вдохновить человека, мягко всех их замочить. Покажите мне такого проповедника. Кроме Кришны, так мягко и весело, но никто не вдохновил. Отбросить все свои привязанности. Вот. Так, час уже. Раз, два, три, четыре. Уже к пятому часу. Через 20 минут будет 5 часов нашей беседы. Это уже не лекция. Как стать слоном. И возможно ли стать слоном? Помните, да? Это про слона. Как мальчик в детстве хотел стать слоном. А отец говорил, это невозможно. И он там на гусенице. Помните? Невозможно. Раз по буквам. А гусеница, наверное, перепугалась, что какая-то палка появилась, там что-то препятствие. Она, может, даже не сообразила, что ей помогли. Но мальчик как-то особо от ее, так сказать, похвалы или там недовольства, независимости. Вот почему говорит, Кришна говорит, что мой преданный от этого не зависит. Прославляют его или что? Или критикуют? Но он очень сильно зависит от служения. Она наше служение очень сильно зависит от этого. Прославляют нас или критикуют. Я не поеду туда, потому что там меня критикуют. Я не поеду туда, потому что меня там не понимают. Я не могу здесь и быть, потому что меня здесь не ценят. А за что? Ну как? Пук сидит. Гнуть пот. За что это? Люди со своих 5000 50% отдают, у них семья, трое детей. И они 2,5 отдают. Вот для меня вот это круто пожертвовали. Думаешь, ёлкин дрын. Я им говорю, не надо мне жертвовать, просто приходите что-то делать. Так они еще что-то делают, и еще с эти 5000 2,5 отдают, потому что Рупа Госвами говорит, что надо отдавать 50. Я говорю, пожалуйста, не делайте это. Да ничего, что надо, не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Это пожертвование. А не так, что они пожертвовали, а теперь не могут с 3 восьмерок вылезти. Потому что не хватает на то, на все. Поймите, что вы слушаете просто. Потому что очень много ложных движений люди делают. Они разводятся с семьями, чтобы здесь обзавестись новым. Они что-то жертвуют, потом здесь начинают это приобретать. Они бросают институт, чтобы через 10 лет в него поступить опять. Через 10 лет жизни в храме они полностью разочарованные начинают искать обратно этого. То, от чего они отвлеклись. Прабхупада говорит, всегда собака возвращается на место своей блевотины. Выблевал же, уже говорит, почему он еще разочарован. Не надо устремляться к тому, от чего человек отказывается. Потому что отказ – это не внешняя деятельность. Отказ внутри нас сидит. Вот почему говорите, что не надо гордиться этим. Садхана не для того предназначена, чтобы ей махать, как трусами грязными, каким-то носом. Что, видишь ли, я рано встаю и садханю. Ничего не едят, не предложенного. Не для этого, чтобы вы этим хвастались, все предназначено. А смирение вы так и не приобрели. Амбиции так и не избавились. Вот что меня беспокоит, что столько садханы и столько всего. А даже былой уровень ухудшился, когда ничего не жертвовал человек, и тот смиренно себя вел. Вот почему Прабхупада говорит, что одна и та же деятельность может еще хуже делать. Гордый человек становится. Из-за чего? Кто соблюдает садхану, можно таким гордым стать. Так ведь, да? Кто-нибудь это ощущал в себе сам? Когда что-то сделаешь, такой гордяк охватывает. Именно отрекся и начинаешь других критиковать, что они не отрекли себя. Кто я? Да у меня Туласи, да мои дети, ваши дети пепсиколу, я слышал, пьют. А мои дети за стол не сядут, если не предложено. Выкадыши им фиг в нос можно ткнуть. У нас все по стандартам. У нас даже туалет на расстоянии стрелы. Выпущенной из пушки. На расстоянии орбиты. Пока ты бежишь, постареешь. Не то что дрищешь. У нас все по стандартам. У нас фэн-шу в доме. Ты тут покланишь, а мы у тебя видели птичку из камня. И по фэншу птичку из камня держать нельзя. И пароход у тебя мордой в другую сторону плывет. По фэншу. Какой же ты продвинутый? Ты задвинутый. Я себе недавно особняк построил по фэншу. Еле не удалец, еле не бог. Не бактиджит. Все что-то выдумывают. Один по фэншу трахается, другой по фэншу там ест, третий по фэншу спит, обороняется. Вся жизнь фэншу. говорит, такая гордость охватывает человека. У меня окна на восток. Видели? А вы видели? У меня теперь на Мерси 108 номер там. Ха-ха-ха, вы чувствуете, как я прогрессирую? У вас там 666, а у меня 108. Вот так. Да можно чего угодно себе в голову там вбить. И тут говорят, Лакшми Нарайана, теперь ваши последователи. Сейчас я вам расскажу, что про 108. Один кукарекнул, или хрюкнул, наверное, даже не кукарекнул, хрюкнул. И следующая машина будет у меня тоже с номером 108. Мой сосед Федька уже ездит на Анандиной машине и поменял номер. Как только увидел у меня 108, он остановился, забибикал. Я вообще внимание обратил, думаю, Федька приехал, что-то хочет спросить. А он говорит, пойдем, Лакшми Нарайана, сейчас что-то покажу. Я говорю, чего? Нет, 108 у него тоже. Я говорю, вот друг равный мне. Он не понял, он-то не знает даже этой истории. Я говорю, ну, все. Еще один товарищ. Говорит, я тоже себе сделаю 108. Ну тогда мы полностью сравняемся уже. Так что кто хочет сравняться с Кришной, заведите себе флейту, перо, и тогда вы что со мной? Вы с ним даже сравняетесь. А если у вас будет 16108 жен, а если еще вы до синевы побреетесь? Вы-то 108 для удачи в бизнесе, а я 108, чтобы напоминало мне. Лакшми Нарайана. Цель-то Кришна. Ни дети, ни бизнес, ни чувственные наслаждения. Цель Кришна. Отвлекайся. Кто для чего заводит что? Поэтому для одного, то, что для одного нектар, для другого что? Становится тут же это же самое, ядно. Не надо подражать ничего. Один человек хотел быть похожим на Чайтанью Чандру. Я ему сказал, так давай езди, проповедуй, я тебе дам места, где если ты будешь проповедовать, станешь такой же, как Чайтанью Чандру. Кто-то хотел шутить, чтоб на него, как я, и чтоб на него не обижались. Но так не бывает. Мы не сравняемся, даже если вы будете шутить круче. Но если вы так же начнете действовать, так же жить, то что-то вы превзойдете все меня. И если вы на бумажке пишете, что вы только лекции прочитали, но что вы уже сравнялись, вы что, шутите? Вот еще одни виды глупости, о которых я говорю. Кто-то даже может, как я, там, эту штангу тоже ворочить. И тоже станете региональным секретарем. А кто мешок будет так колотить, того будет любить Чайтанья Прия, Раса Манджари и Камала Лучи. А если усы покрасить, выжить цвет? Вообще. Вас будут любить студентки. А если сделаете евроремонт руками других живых существ, то удача во всем будет вам сопутствовать. Вот как ни странно, люди так думают, что вот это вот, ну, они вот ваши, в общем-то, вот, почти я или почти кто-то. Если мы носим как вот бусы, как у того, значит, мы такие же. Если мы заикаемся, как он. Один человек, я помню, был Брама, он все время «Hare Krishna, Hare Krishna». Я все время говорю, да у тебя что такое? Ты же вроде все время говоришь. Это он под Махараджа. Потому что Махараджа англоязычный. Не каждый из них может «Р». Поэтому вы можете услышать его. Харе Кришна, Харе Кришна. И он все. Харе, и он даже джапу читал. Харе Кришна, Харе Кришна. И он все говорит. Окей, yeah, come on, baby. All together. Блин, задорно монету и Блоцкой. Если помню, пообщался. Самые смешные лекции. Не то для преданных, потому что я кормил, не понял. Они получили инициацию. Инициация. Не посвящение, а инициация. Министр фудфулайфа. Президент храма. Директор департамента по вылавливанию мышей. Прямо Булгаков бы, наверное, не знаю, если Булгаков в Искон напишет такую вообще, полиграф Полиграфович Шариков был как раз директором, министром, наркомом. Почему там? Нет, ну а у него как-то так называлось еще. То фиг подумаешь даже, что это кошек душить надо. Отдел очистки. А? Под отдел очистки. Под чему? Под отдел очистки. Под отдел очистки. Вот. Овощи. Министр под отдел очистки. Там внизу все время сидят. Сотрудники под отделом, надо всем удостоверить, сотрудники под очистки, главный очиститель, первый заместитель главного очистителя под отделом зачистки и очистки. Это вообще можно, так все звучит. Инициация, президент, министр. За этим стоит совет министров, собрался министры сидят, так это я задорно слышал, там было написано в одном подъезде, сейчас говорит, товарищей нету, сейчас говорит, все же господа, он говорит, такой абсурд, в подъезде говорит, висит вывеска, написано: господа, не мочитесь и не справляйте естественные надобности в подъезде. Например, как джентльмен, не надо хлыстать другим на пальто. Или госвами, не совокупляйтесь с родной мамой. Так же абсурдно. Махараджи, прекратите пить днем и ночью. Духовные учителя. Прекратите шариться по карманам во время Махакиртана у прихожан. Опять пропали плеер, кошелек и бубен. Ну, это ну, абсурдные вещи. Господа, не мочитесь в подъезде. И поэтому появились телохранители разные. Секьюрити. Еще по-русски написано. Английское слово по-русски на спине. Security. Ему 90 лет, он где север, где восток уже не различает. Где право, где лево. Он слеп на один глаз и глух на оба уха. И у него удостоверение. Что он совсем недавно закончил школу телохранителя. Потому что ты знаешь, да, сейчас там заплатил, и у тебя удостоверение там. Что ты там, чемпион мира по кеглям среди женщин Германии. Что ты воин Албании. Вообще, можно вообще хоть что-то сделать. Сейчас вообще. Так что давайте. Думайте, соображайте. Все. все реально, все возможно, все работает, все действует. Просто когда человек не должен сам себя занимать, надо позволить себя занять. Мы же все время повторяем, займи нас, а то мы займемся сами. И как только он нас занимает, мы сразу начинаем правки показывать, там все, бюллетени, алиби начинаем рассказывать. Я докажу вам свое алиби. Так не прогнитесь. Если мы уж просим 16 кругов, займи нас. И когда нас пытаются занять, мы убегаем. Скрываемся. А те, кто может давать куда круче результат, должны его давать. Не обуславливаться. Не надо обуславливаться общей средой. В этом большая проблема. Иногда человек, имеющий способности, он не принимает положение более низшее, а он скатывается до этого уровня. Поверь мне, Матхуха, я прямо сам испытал это. Что иногда приходилось скатываться под влиянием вот этого такого настроения, иногда сам таким становишься. Иногда среда может на нас тоже оказать очень сильное влияние. Есть такой синдром обусловленной души во власти толпы. Вот вы все, вот вам можно было вот уже все. Но вы попали в среду, превратились в эту среду. Нельзя. Если вы можете делать больше, но вы делаете потому, что вы делаете больше тех, кто делает мало, вы обусловитесь. Не обуславливайтесь. До пожертвования людей, которые зарабатывают 300 раз меньше, чем вы. Не обуславливайтесь. Для вас это то же самое, что для них десятина. Молотите и не сравнивайте себя с другими. Молотите. Сравнивайте себя с Рупой Госвами, который все золото отдал, все, блин, пожертвовал. 50% всего, что у него было, отдал в сознание Кришны. 25% распределил между родственниками и 25% оставил на непредвиденные обстоятельства. Эти непредвиденные обстоятельства были, когда его брата посадили в тюрьму, он выкупил своего брата. Санатану Госвами он выкупил. А другая часть, это он за определенную часть, а другую сумму он раздал бандитам, которые хотели его за эти деньги убить. И Прабхупада там описывает, что мы должны поступать как в идеале, никто не требует идеалов, но человек сам для себя должен это принять. Что если он хочет, чтобы Кришна привлекся его преданность, он должен также распорядиться со своим имуществом, если решил предаваться или предаться уже. Это идеал. Я предлагаю вам это сделать лет в 60, может быть, 70. После Кали-юги. Поэтому думайте, в каком теле вы начнете делать это. В этом или в следующем. Кришна говорит, иные достигают моей милости, жертвуя материальные ценности. Это не значит, что вы отдаете то, что вам не нужно. Там есть слово, на которое ударение я опять сделал. Что? Ценности. Мы-то что жертвуем? Поэтому называется Ахмани Веданам. Самое ценное это что? Что у человека самое ценное? Жизнь. Он жертвует жизнью. Поэтому Бали Махарадж предложил вам, а не что? Жизнь. Он решил совершить пожертвование. Он сказал, забери мою жизнь. Теперь она тебе принадлежит. Управляй. Ты управляй. Но, говорится, он совершил как неофит одну ошибку. Да, он назвал эту жизнь моя. Но все равно милость получил. Почему? Потому что любое усилие сопровождает недостатком. Вот когда говорят, одно неведомое приводит пример Бали Махараджа. А вот почему Арджуна не подходит к этому? Арджуна друг. Но он так же все. Он не испытывал благоговения, а это его настроение и мотивация. Бали испытывал благоговение, почтение, смирение. Он воспринимал Варуну определенным образом, а Арджуна воспринимал Кришну как друг, как Монсаки. Он через дружеские отношения предался. Ну я тоже всем пожертвовал, что-то обо мне вообще не пишут. Я тоже тебя хочу спросить. Вот ты как умрешь, ты начинаешь это. Я хочу понять просто. А как же ты поймешь? Надо пожертвовать и поймешь. Что испытывал? Ты у Владимира Владимировича спроси, что испытываете, Владимир Владимирович, когда даете деньги? Он тебе скажет, фотографии маловато. Человек, который не соображает, он всегда говорит, я же плачу вам. Вот когда вы слышите эту фразу, значит, знаете, вы точно. Так вот, Бали Махарадж, он Атмане Ведана полностью предался. Арджуна тоже предался. Но один в настроении сакхи, дружбы, а другой нет. Настроение Атмана Ведана. Парикшит Махарадж полностью предался? Через что? Это называется 9 форм преданного служения. А можно сказать, что Атмана Ведана? Все они полностью предались, но в определенной форме. Вот Хануман полностью предался, но в Дасе. Махарадж Парикшит полностью предался Шравану. Ну когда он с вами полностью предался Киртанам. Что не понятно? Тебе понятно? Да. Ну. То есть одно неведомо самое последнее означает. Можно понимать как самое высшее. Это форма. Да. Можно сказать, что это очень высокий уровень. Очень высокий. Полное. Все предались целиком, но в разных формах. Целиком как слуга, целиком как друг, понимаете? Целиком Шраваном, целиком там Смараном, целиком Даси, целиком Ванданом. Там, по-моему, Вандан то Притху Махарадж, да? Лицо? Вандана. А, Акрура, да, да, Акрура. Вандана. Потом Арчанам. Поклонение божеству, это, по-моему. По Притху, Притху, поклонение божеству. Но они целиком предали. Но в этой форме преданного служения. А вы можете рассказать, в чем это? Ты хочешь, я как понял, я вот как сейчас начинаю понимать, ты хочешь сказать, что выше? Да? И этот момент тоже. Что и... совершение? Какой вид предания совершение? Теперь же у меня другой вопрос. Потому что когда ты говоришь о расах, я могу об этом сказать, но о форме нет. Расскажите. О расах, да. Говорите, что паракея хаоса. Нет, я имею в виду вот. А это форма. Это форма. Это форма? Это форма преданного служения. Почему для Джуна это же было внутреннее, что он был друг Кришны? Это форма. Через эту форму он предался, проявил свою преданность. Через форму дружбы с Богом. Дружбы с Богом. А что для него тогда было? Ну, он полностью предался через эту форму. Не через другую. Через дружбу. То есть это было толчком полного предания. Для Ханумана Даси он полностью предался, но как слуга. Не как друг, как слуга. Поэтому он не похож на Арджуну, хотя полностью предался. Но его полное предание сформировано было в настроении слуги. Понятно? А Бали Махарадж? Он даст. Бали Махарадж, он предался просто целиком, со всеми. То есть, если там с почтением? Да во всем, он просто предался и все. Да. Вот он олицетворение атмана ведома, это той фразы, как Прабхупада говорит, просто предайся мне. Вот Бали Махарадж просто предался. Бхагавад-гиту ему не надо было выслушивать, ничего. Ему даже наоборот, это Шукрачарья подошел и стал там говорить, да. Еще сразу это получилось. Ну кто он был-то, Бали Махарадж? Ты не знаешь, что он, кто он был, великий предатель. В прошлой жизни они все были великие предатели. Все. Прохлада был великой личностью в прошлом, но там неудачливые йоги как бы. А некоторые из них просто олицетворенные воплощения Нараяны, Вишну. Вот Арджуна кто? Нараяна. Арджуна это Нараяна, который предался кому? Кришне. Улавливаешь, да? А Бали Махарадж не Нараяна. Поэтому дружбу водить с Кришной может только кто? Нараяна. А Асур кто может сделать? Предаться, речь полностью. Я так начинаю понимать, о чем ты спрашиваешь. Поэтому начинаю тебя здесь. Мартын, но особо родительские отношения культивировать не может. Но настроение слуги можно. А то это жизнь с Мартыном и дружба с Мартыном. Махарадж Парикшит, которого должна была упустить у меня, так шапку. Что делать человеку в время смерти? И где он слушает? Что как бы, чтобы теперь смерть была оправдана. Видишь, различие в чем? Разные мотивы, разные условия их толкнули к чему-то. Для них это было самое естественное. Да, именно в такой форме предавалось. Махарадж Парикшит через слушание. Он сказал, иди и слушай. Что делает человек? Слушай, продвинутый. Иди там, Шукадева Госвами. И он пришел и уши развесил, все. Вот его предание, развесистые уши. Другой там что предался? Другой предался. Кто-то Кришна-смара, она вообще круто. Говорится, прохлада Махараджа олицетворение Кришна-смарана. Не Кришна-смарана, а олицетворение прохлады. А прохлада. И можно видеть, как человек думает о Кришне. Налево. Вы устроите два дома, один из них храм, и второй храм по размеру, но по сути дом. Вован, скажи, ну ты понимаешь, как ему тяжело? Когда у вас, так сказать, не поймешь, где храм, где дом, только по вывеске можно понять. И здесь за свое, здесь за ихнее. Представляете, как нагружается? Плюс еще вы должны как, чьи-то квартиры продавать. Еще, естественно, без обмана. Как у волшебника Сулеймана. Еще у вас жена там постоянно недовольна. И трое гениальных детей. Еще плюс у вас здесь усатый. Еще вот это все такое, когда голова вот во всех направлениях. И вы еще в этот момент уши развешиваете, чтобы слушать. Как предаться Кришне в таком состоянии? В таком состоянии бытия. То там такое Кришна с Мараном нападает на вас. Вы думаете, покой. Для вас это самое великое счастье, что вы в состоянии покоя находитесь. Здесь, именно здесь можно помыслить о Кришне. И Кришна с Мараном. Это так. лично это надо, тем надо, этим надо, ой. Я-то вообще не понимаю, как. Я думаю, он куда в 1000 раз продвинутый, чем я. Вот в 1000. Я даже машину не могу сам ремонтировать. А он умудряется перевести ее на газ сам. Поменять резину. Там что-то у него там заблокировано. Я не могу, потому что иначе я здесь потеряюсь сразу. Поэтому я думаю, или выкинуть, или кому-то попросить. Если мне никто не делает, хай с ним, пусть она ломается. Хай с ней, пусть дом сгорит или там что-то случится. Потому что тогда я не смогу чего-то действовать. Но он, ты представляешь, он одновременно прогрессирует в Харе Кришне, одновременно строит храм, по сути, но дом по стилю. Одновременно дом строит дом, в котором он называет храмом своей семьи. Это второй дом. Потом он одновременно должен честно объегорить вот эту старуху, вот этого наркомана, вот и этого, чтобы что-то выудить и отдать за мою лачугу что-то там в перспективе. Накормить жену, а напоить коня, истребить детей. Ну, я не знаю, это надо быть гением, чтобы во всех этих направлениях одновременно двигаться, все это охватить, прогрессировать и в этом состоянии мечтать о брахманской. Ты уже смеешься. Вот точно так же я смеялся, когда читал эту историю «Поговорим о буддизме». Одна эта фраза вызвала во мне столько смеху, что можно было слезы. Я не знаю, кто, если ты видел, как я читал? Я только дочитал до этой фразы «Поговорим о буддизме» и сразу стал хохотать. А вот для многих, кто много здесь даже 2 лет прослужил, он только даже не въехал, что я сейчас сказал. При этом он мечтает брахманскую получить. Можно просто шнур купить и ему подарить. Это одно и то же, что стать саньяси в этом, в таком состоянии. И успешно проповедовать. Сохранив все это. И самое главное, все цели. И вместе с этим уехать в духовный мир. Как кардамому. Все это летать будет потом. Всех посадить туда и улететь прямо на этих домах. И там строить не надо уже ничего. Не надо там никого. И стать близким, приближенным Радхарани. Поэтому ну, это же сложно. Очень сложно. Вот поэтому я говорю, что вот честно, я не шучу. Я только представлю себе вот такой нормальный. Я вот как только в машину погружусь, я не могу ни даже лекцию нормальную дать. Это невозможно, потому что когда вот в голове вот это, там горит у вас этот сейф, а в нем последние 3 миллиона осталось, потому что 6 закопаны во дворе, и двор никто не охраняет, и вы приходите к духовному авторитету и говорите, мне как сторожа нанимать или не нанимать? Я говорю, какого сторожа? Ну, там дом-то я построил, ну, кто охранять-то будет ваша раз? Конечно, я вас забодал своими духовными вопросами, но... Видишь, Илюха, как это смешно. Я, естественно, я участвую в этих вопросах о развитии бизнеса, как, чтобы не шлепнули, как, чтобы, так сказать, не украли, как, так сказать, закопать лучше. Затрамбовать. Какие там растяжки поставить, чтобы если кто переступил, граната взорвалась. Лицензию на оружие, на то, на сё. Приходится решать очень многие вопросы. Серьезно. И я уверен на 100%. Если бы я не занимался духовной жизнью, я бы никогда не смог давать такие материальные даже советы и решать материальные проблемы. Это однозначно. Я когда Бхагавад-гиту прочитал, что там говорит Кришна, благодаря этому знанию ты преодолеешь все перипетии мирской жизни. И чужие вещи. Да, и свои, и чужие вещи. Еще людей позовешь. То есть на самом деле, благодаря этому знанию, факт. То есть, когда смотришь на это знание, понимаешь, как лучше сделать. Даже в бытовом отношении. Это точно 100%. Поэтому чего удивляться, что люди обращаются там к человеку какому-то, как там с семьей. Как... Я считаю, что Махараджи обязаны также этим заниматься. Они там все говорят, мы духовные, духовные. Прабхупада всем занимался. Чем они лучше его? Я думаю, они не занимаются этим только из-за того, что они хуже. Прабхупада всем занимался. И детьми, и всеми миллионами, и миллиардами людей. И их разводами, заходами, психическими отклонениями, так сказать, кривляниями, вяканиями, вяканиями. Прабхупада занимался всем. Что сделаешь? Таково положение духовной личности. Такова обязанность. Бхагавад-гите даже описывает, что саньяси должен участвовать в свадебных церемониях. Брахмана приходит убивать животных, а кшатрию ну, казнить преступников. А вайшнав может делать все. И то, и другое, и третье. Казнить преступников, все время жениться. Казнить преступников, которые напали на него. Жениться на всех женщинах, он сразу и еще дальше делать. Убить всех животных, чтобы съесть. Так далее. Стать Богом. Вайшнав может принять любое положение, даже положение Кришны. Поэтому я на вас смотрю, думаю, как вы умудряетесь прогрессировать? Я бы никогда с вами. Если мне дать все ваши проблемы, киоск там, то, все, и мне когда иногда говорят, я-то почему отказываюсь? Все-то думают, о, отреченный, да дед, вы что, елки? Я бы, может быть, взял, но тогда я так здесь сразу все затухну. Сразу затухну. Мне дайте вот особняк, как я там что, я елки там в двух комнатах порой теряюсь, сам себя хожу еще. Я-то вообще терпеть не могу грязь. Я ну, воспитан был так, что если какой-то ножик там, он даже на нем пальцы видны, меня это тревожит. Открываешь, вот вы вымыли посуду. Потом вы же берете рукой и кладете. Когда руку вы убираете, нам видно отпечатки пальцев. И я, меня это тревожит. Меня. Поэтому если одна вилка, вы ее можете. Но когда там несколько, уже вам не нужно, потому что вы хотите, чтобы было чисто. Я не могу, когда сломанные розетки или вот душевой, раз она отлично тебя парит, я не могу. Понимаешь? Я не могу, когда унитаз грязный, а когда их три, и они все грязные. Это что там, ходить все время вылизывать эту квартиру? Охранять ее потом? Все время тревожиться, кто же в нее залезет? Потому что она такая красивая. Ты ёлки, это же целое дело. Столько проблем. Я не знаю, много ли человеку надо. Каждый раз себя эти люди спрашивают. Ёлки, зачем они тебе это отгрохали? Выпендрили? Фак. Вот все это отгрохать зачем? Зачем нам храм? Давайте переедем к нему. Ну все. Прабхупада всегда говорил, глупая мышка пала в руку. Пришла мудрая змея. И живет норки. И мышь что-то с ней не хочет жить в своей норке. А змее негде жить. И тогда можно весь этот кирпич продать, который построил в Кришнасмаранам, по системе его сложил там. Можно его продать. И что-то пристроить к Владимиру Владимировичу для него, кумиру построить. Я шучу, конечно. Сейчас я опять думаю, бедный Владимир Владимирович. Как он это все делает? Мне каждый раз приходит и всегда говорит, Лакшина, Наня, ну что ж вы его, ну пощадите. На тебя ходоки ходят, ну пощадите. Они прямо так думают, что прямо я так тебя прокатываюсь по тебе. Тут, понимаешь, тут даже брахмачари, он лысый, я стоит ни словом их задеть, они все краснее, зеленее. А ты еще нормально держишься. Удары держишь. Ох, не лучше. Тут он скажет что-нибудь, да Татрия там вообще, блин, разочаровывается во мне с каждым словом. Они любят там, где их прославляют. Они так хотят себя подвинуть. Как в той истории, помните, я рассказывал? Один ученик пришел к своему гуру и говорит: что такое, я дольше всех в искон и не прогрессирую. А люди, я вижу, тут пришли недавно совсем, и они все там достигают таких. Я вижу, у них вкус какой-то. Они, что на самом деле, они прикидываются. Гуру говорит: да, на самом деле. А это что не прогрессирую? Он говорит: у тебя одна причина. Ну ты не поймешь. Он сказал: какая? Да скажите, я же хочу прогрессировать. Что бы я здесь сделал столько лет? Ты гордый. Из-за гордости ты не можешь прогрессировать. А вы знаете, да, признаки какие гордости? Первый. Со мной так нельзя. С нами нельзя так, Ваш, не надо. Ну что? Все знаю, все сам понимаю, это второй. Со мной так нельзя. Почему? Потому что я сам все знаю и понимаю. Но первое это что? Со мной так что? Нельзя. Нельзя так со мной. Так ведь? Нельзя? Или можно? Теперь убрать. Все это не достигнут ничего. И он говорит: да я хочу, хочу. Он говорит: нет. Да я хочу, да нет. Из-за гордости ты не хочешь. Ты уже привязался. Гордость, и он настал говорить, какие последствия гордости. Он говорит: все это. Он: я избавлюсь, только дайте метод. Он говорит: из-за гордости не примешь. Да чего все время за... Он уже тиковать начинает. Он говорит: вы что заладили все время? Гордость. Я приму! Он говорит: не примешь. Потому что, чтобы принять, надо избавиться. От чего? От гордости. Как это? Без гордости принять этот метод? Он говорит: да. Ну хорошо, я отброшу гордость. Он говорит: нет, не отбросишь, потому что ты гордый. И видит, ученик не понимает, и все. Знаешь, да, Говинда Чаран пустой. И в итоге он принял. Он сказал: да, хорошо, я сделаю все, что вы скажете, чтобы лишь бы избавиться. Он говорит: за 6 дней избавишься. Он сказал: как за 6 дней, за 20 дней избавился, за 6 избавлюсь? Да, если сделаешь, как я тебе сказал. Это очень легко. Я все готов. Если точно за 6 дней. Представляете, даже за 6 дней ерунда какая. Даже если мы последуем этой истории, я думаю, мы избавимся от того человека, который нам это рассказал. Что он сделал? И опять же из-за гордости. Ну ладно, он сказал: давайте, скажите, что сделать, я сделаю. Он сказал: пойдешь. И 3 дня будешь с утра, с открытия до закрытия рынка стоять в центре. И смиренно выслушивать. Смиренно, значит, никак не реагировать. Что будут о тебе говорить? Тот сказал: да ну елки, я и так не реагирую, что про меня говорят. Он говорит: ну так это из-за гордости. Тот говорит: да. Он говорит: ты это не дослушал, ты не перебивай. Ты будешь стоять голый. В центре рынка. Вот вы можете сейчас себя представить? Ну, в Иркутском центре или вот на рынке. Ну, в торговом центре хотя бы. В углу. Но голый. 3 дня. С открытия до закрытия. Голым работать там. Бесплатно. Чтобы избавиться от гордости. А он сказал: будешь в центре рынка, а рынок-то был такой. Не как вот сейчас, а правда, там со всех сторон все видно, все это. В центре. Будешь стоять голым. И спокойно, он говорит, ничего не говоря людям, отместку, будешь выслушать все, что я тебе скажу. И тот такой раз напрягся. Он говорит, и он сказал очень: а следующие 3 дня? Он сказал: а следующие 3 дня ты будешь тоже стоять там. Но еще ты с тобой будешь брать мешок с орехами. Голый, с мешком орех будешь стоять. И теперь будешь орать на всю площадь, но не на людей. А будешь орать: кто мне всех сильнее за трещину врежет, тому я дам орех. Ученик такой вообще напрягся. Потому что в этом не было никакой логики. Почему должен он давать орех за трещину, что стоит голый? И это как-то связано с гордостью, из-за которой он не прогрессирует. Стоит нас только задеть, даже мы не голые, что-то сказать нам как-то не так. Да, Виссарион, как мы тут же недовольны. Потому что с нами так. Что? Нельзя. Похода всегда говорит. Гордость и духовный прогресс. Абсурд. Я не могу себе позволить жить в такой халупе. Я не могу себе позволить быть бедным. Я не могу себе позволить извиниться перед кем-то. А как? Вот причина. Поэтому Мадхва Ачарья сказал про рыбок. Они не гордые и независимые. Поэтому им достаточно столько махапрасада, чтобы получить четырехрукую форму. Но человек весь соткан из этого. Поэтому сколько бы он ни ел просады, это еще не гарантия того, что он очистит. Как вы думаете, кого легче очистить, животное или человека? А? Животное. Да. На самом деле. Поэтому говорится, что когда Господь Чайтанья шел по джунглям, все звери и птицы воспевали. Но когда он шел по городам, только дети сумасшедшие и сентименталисты. Все мудрые критиковали и осуждали. Значит, получается, на кого было легче ему повлиять? А? На животных. Как там это место называлось, я забыл, место? Джараханта. Только из-за того, что человек такой опущенный. Поэтому Прабхупада и говорил, что простых людей всегда легче освободить, чем умника. Необразованного человека всегда легче. А эти с этими органами тяжело. У них вроде столько ума, столько мозгов, но они как ослы сядут. А осел, основное качество осла, это не отсутствие знания или там присутствие знания. А что? Упрямство. Свое служение. Назовем это лекция, плавно перешедшая в сопрание, митинг. И Штагорский, и Дашин. В итоге Дашин. Какие планы были в основном? Кучу планов. И какие они все были? Вот я поэтому в Улан-Удэ так. Иногда люди не понимали, почему я по 5, по 6 часов. Я думал, по крайней мере на сегодня мы хоть что-то обсудим, послушаемся чего-то. Я наговорю, чем сейчас я знаю, чем раньше закончишь, тем раньше они начнут. Ладно? тогда так лучше. По крайней мере, через слушание человек что-то передумывает, на самом деле что-то видеть начинает. Пропада всегда говорит, когда человек насыщается через уши, он начинает это обдумывать. А когда он обдумывает, он что-то начинает делать в этом направлении. Что-то, он говорит все, но что-то он начнет делать. Потому что он насыщенный слушает, много наслышался. Поэтому правда говорит, мы все время слушаем, чтобы все время насыщение было. Даже пусть пресыщение, но что-то будем обдумывать. Потому что это очень близко к душе живого существа. Не к телу, а к душе. И поэтому как бы такой аспект, как добровольное слушание, он не приносит такого отвращения. Вот почему говорите, что добровольность, да, должна быть? Это из-за того, чтобы не было этого аспекта отвращения, насилия. Что он все следует противоречие про это. Поэтому, когда объясняешь людям, они делают, а когда их заставляешь, они даже, блин, ничего не понять не могут, и все равно как против, упираются, как осел. Почему их ослами называют? Упрямо, упрямятся начинают. То есть их не интересует логика или что, а они упрямятся, потому что ощущают, что давление. Да. Поэтому их шастры называют ослами. Что осел, он не слышит истина, это благоприятное, он просто ощущает давление, и поэтому он начинает сопротивляться. Пропада говорит, это еще из одной показателей, что человек мудха. Ему дельные вещи предлагают, да, все, но он их воспринимает как насилие, как давление, и просто из упрямства начинает так действовать. Поэтому, говорит, упрямый как осел. Его же и палкой бьют, и что-то исполит. Даже он иногда за солому не пойдет. Но за ослихой побежит. Поэтому осел всегда разочаровывается в ослихе. Он в себе, чтобы разочароваться, бессмысленно. Ослиха не такая, вот давайте. Судим ослиха, она опять там вся такая. Ну, она ослиха. И ослиха я никогда не видел, чтобы она там. За что? Если ослиха от коня рождает какого-то лошарика там. Лошака или как? Лошак, да? Да? Му. Му. Ну или лошак его называют. Или му. Лошарик. Мутик такой лошарик. Капитошка его звали. Подожди еще немножко, скоро буду капитошка. Расскажи, что интересно. В детство впадаю, не обращать внимания, периодически. Я называю это трансом. Если бы у меня была эпилепсия, я бы всем брал, что это у меня аштосат или КВК. Вообще один в один. Пена, кал, моча, сопли, слюни, удары головы в пол, потом ничего не помню. Не зла. Очень похож. Так, еще что же сказать? Что-то я затупил. Что еще сказать? Так уж, одной лекцией покрыть все. И можем потом неделю не проповедовать. Я готовлюсь. Завтра, послезавтра, не буду говорить. Все, какое число? 18. Какого приезжать надо? 26? Ну вот я отдохну. Поэтому хорошо. В смысле, лекции не буду читать. Да водораж такую буду учить. И тут забыл ее. Серьезно. Она же раз в год и всего месяц. Раз в год, всего месяц, 30 дней. Да за 30 раз такую бумажку кто запомнит? Это надо быть гением. Я же говорю, здесь я вижу одних гениев. Я 12 лет пою, это представьте, 12 лет на 30 умножьте. Год. Да? Год. И потом скажите, что я не Брама. Брама на один текст сразу запоминает. За год. За один год запоминает. Но я не могу, потому что у меня есть недостатки. Стихи путаю все. Да вон раз только пою, и так стих просится из конька-гагунка. И ходил всю ночь дозором у соседки под забором. Еще при этом я бы строил два особняка, ремонтировал бы машину, воспитывал бы детей. Я бы никак. Вот все говорят, вот, вы знаете, если вы так удивляетесь, что я там со своей семьей так живу, если бы я жил по-другому, вы бы со мной не общались, это раз. Я бы ничего этого не сделал, что я сделал, это два. Нифига бы не понял, это три. Потому что, чтобы даже вот того, что я достиг, нужно отказаться от всего. Почти от всего приходится отказываться. Чтобы только это понять. Чтобы что-то это сделать. Как Джасон говорит, я так вас понимаю. Что он теперь меня понимает? Буланудэ, он там помыкал. Как вас понимают? Одни дураки кругом, я говорю, да? Он так раз разнопрягся. Ну теперь-то ты меня понимаешь. Так ты приехал в храм, в котором к тебе хорошо относится. Ничего не можешь сделать. Как рыба об лёд себя чувствуешь. А ты должен еще его поднять. Это не вангарский после культуры. Всегда как. Когда сам человек не делается, у него всегда так. Тысячи вариантов, как улучшить. Но когда сам попадает, он тут. И видишь, тупой. Знаете, фильм такой вот. Тупой и еще тупее. Вот точно. Пока он критикует, кажется, он очень умный человек. Но когда его ставишь в это положение, все убеждаются, что такой, что тот был тупой, а этот еще тупее. Поэтому между тупым и еще тупым еще тупее, лучше выбрать тупого. Что еще тупее нам не нужно. Смотришь, люди какие-то элементарные проекты не могут сами сделать. Не могут сделать. Элементарные вещи. Все им надо наставление, все им надо дашина, все их надо там вдохновлять, все их надо контролировать и следить. Вот вы посмотрите. Как же они меня поймут? Человек, который раз в год кого-то видит, и то ничего особо мне не объясняет. Я просто учусь в книгах, там, сям, слышу что-то. Раз в год. И то мне особо не дают ни поплакаться, ничего. Вы все спрашиваете, где машину взять, и то здесь. Народ после ваших лекций не валит валом. Но лекции валом начитаны. Скоро их начнут поджигать, чтобы обогревать котел на ТЭЦ. И каждый раз одна проблема. Жениться или не жениться? Мужики, вы все не жениться, вы развестись. Ему говорят, предайтесь. Они, да это понятно, а жениться или развестись? Вообще это забудьте сейчас, пока оставьте. Предайтесь. И она сама уйдет. Предайтесь. Если вы предадитесь, она сама придет. И также, если вы предадитесь, она и сама и уйдет. Серьезно? Если вы будете преданным, у вас украдут просто. А если не будете преданным, украдут сложно. То есть, просто... Это просто придут и обкрадут. Они просто это взломают решетку. Стукнут по башке сторожа. Отравят собаку. Взорвут сейф. А просто это по двери пнут, заберут и убьют. Сторож жив. Собака жив. Сейф жив. Он был не закрытый, его не стали взорвать. Зачем вам земля? Вы ее не сможете обрабатывать. Пожертвуйте ее тем, кто будет ее обрабатывать. Зачем вам особняк? Вы не можете его поддерживать, потому что чтобы его поддерживать, вы один будете на него только и работать. Потому что с такой дурой женой вы жить вам не будете. Не будете, там не будет счастья. Зачем все? Все занимайтесь собой. Чтобы занять, у вас должны быть авторитеты. Все не занимают. Думают, как это сделать, что. Не надо беспокоиться, потому что авторитет будет занимать не ваше имущество. Вас будет. Вас. Вы интересуете. Не интересует ваше имущество. Вы меня интересуете. В связи с вами что-то может интересовать. А не вы интересуете в связи с чем-то. Какой интересный человек. Владимир Владимирович очень интересный человек. Он меня очень интересует как человек в связи кое с чем. Ну не будем говорить. Человек должен интересовать. А то смотрите, там все интересуются, из кого машины. Я написал там всех. Список прямо написал, из кого машины. Все видели, чем мы ими интересуемся. И чем мы интересуемся. Но для меня это важно, чтобы вы служили. Потому что многие все равно ни хрена ничего не делают. А если вы думаете, себя сравниваете как мотхуха с теми, кто по две книжки распространяет, потому что они прокурили мозги там, не знаю, 20 лет гашиш курили, потом две книжки или сбахивают, еще при этом считая себя великими личностями. Но это они. Понимаете? Так же и они. Они думают, ну что, я же хожу три раза в день. Нет, ездите, делайте больше. Все это идет в ваш счет, это не идет в мой счет или в чей-то. Идет в ваш счет. Зачем вы его уменьшаете, если вы можете больше отложить себе на духовное тело? Почему вы смотрите, сколько другие откладывают? Те, кроме личинок, ничего не откладывают. У них только новый ребенок появляется. Ты же смотришь каждым годом по новому ребенку. Ничего ты прогрессируешь конкретно. Они все новые дети, они, видимо, все время совокупляются для зачатия детей. Надо отменить эту фразу. Просто сказать, совокупляйтесь, но без детей. Потому что они все время совокупляются ради детей. И день потом не знают, куда этих детей девать. Пойдешь? пойдешь к маме, нет, я хочу с тобой, нет, пойдешь к маме, нет, я хочу с тобой, я отсюда, я тебе вообще не твой папа. Докажи, что я твой папа. Вырастешь, докажешь, тогда я буду с тобой играть. Вот он растет, растет, потом докажет, а мы уже умерли. Ёлки. Вам надо еще раз прочитать первую песню Шримад Бхагаватам. Проститутки Дварки. Найдите себе преданную проститутку и живите. Время от времени. Кто хочет быть проституткой Дварки? Надо же там сделать клич. Открываем публичный дом. Для тех, кто не может не ржать. Серьезно, они себя детьми окружили, потом удивляются, что не могут предаться. Как вы предадите столько детей? Столько детей. Вереница целая, целый ашрам, целая ятра уже у вас. Вы уже ачарья. Уже можно там свою мульти поставить, и все, пусть они поднимаются. Пусть живут впроголодь. Пусть полностью зависят от вас. Ходят в каупинах все ваши дети, так и в тхоке. По крайней мере, на это вы всегда заработаете. Поставьте чакру на своем доме, садхану там врубите на всю катушку. И пусть они там шныряют, убираются, сколько влезет. А санкиртану пусть ходит, ваши портреты распространяют. Международное общество. Сознание меня. Что так вообще? И каждый раз ну, самое смешное, я вообще вот, эта фраза меня вообще покоряет. И вообще эти события, они всегда говорят. У них раз новый ребенок, а они говорят, блин, вождение прет, говорит. Новый ребенок, они слышат, вождение прет, говорят. А я говорю, он уже ходит, смотрит и слышит. Гадят. И гадят не всегда из попки. Они гадят своими жизнью, потом гадить будут. Вы, может быть, родили какого-то очень странного человека. Он нагадит 10 тысячам. Не надо, не производите так, не штампуйте их, елки. Вы еще сами не можете ничего решить. Еще вы наштамповали столько. Бхактипад Махарадж всегда говорит, елки, со своим умом не разбрались. И что, блин, с их умом разбираться? Сейчас так было такое указание раньше. Сейчас не знаю, оно работает, нет, сейчас ни день не слышно. Два года есть такое. Что никто не может становиться отцом, мужем, царем и духовным учителем, если он не знает, как освободить своих подопечных. Мужем даже нельзя быть, если ты не знаешь, как освободить жену. Кроме как задушить. Подать на развод. Как правило, они когда женятся, знают, как разводиться. Отлично. Уже сразу выучил, при каких обстоятельствах надо разводить. Слышал там тетки, замуж выходит. Я говорю, и что? Ну, ничего, если не понравится, разведут. Вот такое. И мужики так. Гражданский брак. Самый лучший брак в мире. Ура! Что тогда не надо пилить. Не учить. Но сейчас новый закон. Силу вашего, я не знаю, как юристы знают. Если у вас есть общие дети, все равно распилят. Если докажут, что это ребенок ваш, юридически распилят ваш дом пополам. Из бинокля посмотрят. На вашу половину нормально, а на свою вот так. И пока она не будет выглядеть вот так, вот через так, не успокоится. Так что давай, рожай. У вас есть чупили? А я, как из сказки, старшему сыну грабли оставлю, среднему сыну носилки, А младшему кота хромого. Вот это как я. Чем ранен дочка, как я. Или вернобранный внучка, как говорят. И все. Кота еще без сапог, пусть сапоги сам найдут. А пусть грабли они пилят и там эти носилки, пусть дерутся из-за этого. Вы наживете богатство, потом умирать не хотите. Оставьте вот вилы и грабли и все. И кота. И то он в храме шныряет, где-то умер уже. Труп кота отдайте для всех. Шел, пришел, богатый, кошки отведали. Так, ну плохо. А то, блин, столько нажил себе, блин, не знаешь всех, как разобрать. А вот тут ни кола, ни двора, ничего нету. Пилить-то нечего, кроме зубов и ногтей. Завещаю свои зубы и ногти своим детям. Пусть дерутся. А то Ажин говорит, папа, это твое, я говорю, да, а твое же это значит мое в будущем. Я говорю, ты на что намекаешь? В каком это будущем? Я это пожертвую. А то как там при бабашках такая есть. Говорит, бабушка, ты скоро умрешь, да? Да, скоро. Ох, я накручу твою машину. И ждет когда. Так столько сил для чего? И столько можно здесь усилий совершить. Все это уйдет рано или поздно. Если вы это не готовы к этому, вы будете очень сильно страдать. Очень сильно. Но если вы с самого начала готовы к этому, даже вы будете страдать. Но не так. Один раз я в своей жизни страдал так сильно, что больше не страдал. Ни разу. Один раз страдал так, что сделал такие выводы, что больше вот до сегодняшнего дня ни разу так не страдал. 16 лет я ни разу так не страдал. Прям до сегодняшнего дня. С того дня и до сегодняшнего дня я ни разу так не страдал. Что я сделал выводы. Ради чего-то высокого страдаешь, то страдание не будет таким сильным. Там внутри страдает. Тело все равно страдает. Как? Говорит, да, говорит, то от жары, то от холода, то от ветра, то от дождя. Здоровье страдает. То морщины ломают, то прыщи, то геморрой. То чесотка, то стригучий лишай, то белая горячка. У меня это постоянно. Душных людей, склонных к принятию авторитета, болезни простые. Стригучий лишай, белая горячка и чесотка. У интеллигенции все будет расширение карманных сосудов. Гипертензия, гипертония, анемия. Это вообще... Читаешь французские книги, знаете, я бывало читаю иногда французские книги. Так, на французском, в подлиннике. И там как никуда не ткнешь какая-нибудь графиня или баронесса, все она страдает анемией, все она в обморок падает, белолиц, и все. И там постоянно, ее постоянно мучили мигрени. Это по-русски, а по-французски мигрени. И у нее была анемия у всех. Болезни аристократов. Вот я простой парень, у меня белая горячка, чесотка, стригучий лишай. А вот там послушайте. Камала Лучина тоже простая. У нее обморожение конечностей тоже бывает. И все. Все одна болит. А полное обморожение конечностей. А в читании при страшном нажаре, как не плюнешь, у них анемия полуоборочная и мигрень. Что такое мигрень и что такое анемия, я не знаю. Я знаю, что такое похмелье и белая горячка. Знаю, что такое стригучий лишай. И чесотка. А это что? Да, интеллигенция вшивые руки. Все у них. Мигрень, анемия, обморок. И пока по башке лопатой не врежут, никакого обморока не будет. Они вот ни с того ни с сего, Аня. Диффузия произошла. Упали в обморок. А вот мы с Камалкой простые люди, поэтому успешны. У меня белая горячка, у нее обморожение конечностей, больше ничего не беспокоит. Как ваше здоровье, если спросить? Спасибо, пока Белочка не приходила еще. В истории болезни. У нее одна, а у меня четыре. Ну что я проще. А у некоторых вообще одна болезнь только. Облысение, все. Больше ничего не должно быть. Просто облысение, все. То есть здоров полностью. Одна проблема, лысею. Болит лысина. А ведь их посмотришь, они все болеют там. Спрашиваешь, чем болеешь? Он говорит, да ничего там, все равно не поймете. Это что ж я не пойму там такое? Что за такая болезнь? Да? Вот какая болезнь должна быть, что даже я ее не пойму. Если я понимаю такие болезни, мигрени. Сам-то я не болел ни разу мигренями. Серьезно, вообще. Французы, которые уродились в Сибири. Там полиграф, с чем болел-то он? А? Он, по-моему, вообще не болел. Вши у него только были. Один диагноз. Вши. Помните, да, вот это кино такое? У него вообще одна болезнь была только. От хип-хута. А то смотришь там, они, чем у них круче мозги, тем они быстрее с ума сходят. Вообще это такое для меня непонятно, что с ума психически ненормальный. Что такое психически нормально? Тоже далеко болезнь такая стоит. У нас всегда норма. Мы полностью в психической норме. Большим пальцем до кончика носа сразу достаем. По одной половице пройти можешь нормально. Открой рот, скажи, а, все. Мозг не задет. Хорошо здесь, да? Все так раз потихоньку туда стягивают. То ушли все. Там все свои дела поделали, поспали, поели, расстались. Послушайте, раз опять такими волнами. Первая волна, вторая волна. Но кто-то сидит. Прямо. До последнего. Вот ровно 8.15 началась, сейчас 2.15. Раз, два, три, четыре, шесть. Кто? Еще? Джаб, это у всех дочитано? Все. Урок сорвался. Все ваши планы рухнули. Теперь Джаб давайте читать. А там уж и спать пора. Юрка, правда же, да? У тебя болезни какие бывают обычно? Насморк. И все. Вот некоторые люди просто некоторые болезни не считают за болезнью. Вот я помню, у меня был один знакомый, он вообще считал болезнью это потери конечностей. Все. Все остальное не надо лечить. Да и это уже не вылечишь. Поэтому говорит, какие болезни? И куда ходить к врачам? Уже все. Живи и радуйся. А люди все врачи отбивают, говорят, твои зубы не такие, то еще что-нибудь. Есть зубы у тебя, и все, радуйся. Вот у меня нет. И плохо. Кто меня видел без зубов, все время смеялся. У меня ровно сколько осталось во рту зубов? Нет, не половина. 12. У меня 12, из 32 у меня 12. Можете сейчас представить, что во рту 12 из 32? Представьте себе, 20 вырвите, чтобы никто не заметил. И вы так сейчас не ощутили. 20 зубов вырвите себе. Вот я в таком сейчас состоянии нахожусь. Все остальное протезы. И то не болезнь. А пальцы у вас все? Вот у вас сколько пальцев? А у меня один из 20. Твой. Все остальные приросшие. А глаза у вас сколько глаз? Сердец сколько у вас? Ну что, давайте расходитесь, елки, я уйду. Если нет, он будет говорить, то я точно уйду. Если вы хотите, чтобы я заткнулся, вы вставайте и уходите. Потому что я-то один-то сам себе не копаю. А так, пока вы сидите, я буду все что-то рассказывать. У кого джапа не дочитана еще? Так давайте. Даже прям рот не поворачивается, как пришли в пропаду. Шесть счетов на планово крыло. 6 счетов Вот, вот. А то они все хотят мои лекции. Вот пусть надо давать 6-5-часовые. Да? Пусть по главам распишут их. Песня 10-я. Та же лекция, тот же день. Том 3. Я как Санта-Барбара. Ну все, да? Разбегаемся. Киджа! Олег Гришна. Ну так, по крайней мере, я читал. Почему как порог воспринимается? Потому что как бы башню тоже срывает. Как порог, то это сентимент о том, о чем Кришна сострадает. И он говорит, Арджуна. Кришна отверг его ложное сострадание. Ложное сострадание. Они не к душам сострадают, а к телам. Да, каким-то условиям жизни сострадают. Гринпис, там вот эта вот, войнушка там идет, там что-то. А Кришна говорит, да блин, я сейчас через войну всех освобожу наоборот. Чего вы там все за миру мир боретесь? Я сейчас вам покажу, как войной можно освободиться. То есть это порог. Они не понимают, не видели этих вещей. И сострадают там всяким голодным, там, черным рабам. Мы же много кому сострадаем, ты чувствуешь, да? Допустим, у брахмачаров нету компьютеров. И очень сострадают. Человек начинает сострадать. Как же так, у них модема нету. И это сострадание, оно, несомненно. Представляешь? Да. Как это? Икрой мажет бутерброд, а в уме как там брахмачари, без модема, там, без компьютера, бедные. Как там настройки без тапок, им холодно бухать там. Они каждый вечер бухают без тапок. Бедные наркоманы, хоть построили бы им какой-то особняк, а то они все по подъездам, все зассали уже. Как-то построили бы им туалеты, там все. Там, сострадание как-то надо проявлять. Кошки там бегают, надо им сострадать. И вот жители Сатилоки, как ты думаешь, это порог или это вот, ну, золотое сердце? А? И там говорится, что это не порок для нас, но для жителей Сатья-Локи это порок. Ты понял, да? Поэтому там описывается, что это порок жителей Сатья-Локи. Но для каких-то других это не порок, это даже может быть дверь, а не порок. Вот тебе дверь, вот тебе порок. Сострадание. Чему сострадает, никто не знает. Как этот мистер Смит, он тоже сострадал монахам. Раз он там все, видоков напокупался и уехал. И там один устроил это все. Себе бы он оставил, но для них нет. Поэтому он выбрасывал. Он мог этим пользоваться и достигнуть того, ради чего он жил. А они не могли это. Даже само наличие этих предметов их беспокоило. Это как мой сын, он говорит, купите мне компьютер, я буду лучше учиться. Ему покупают компьютер. И как вы думаете, он использует его, чтобы лучше учиться? А? Так он. Чтобы вы сильно не ругали, раз немножко что-то прочитает. Но на самом деле это как бы сочетание. Он хочет наслаждаться. Поэтому Капила говорит, что живое существо так ухищрено, что везде наслаждается. Если оно не идет путем знаний, оно будет идти путем невежества однозначно. Хотя по форме это будет выглядеть очень состраданием, каким-то благородством, даже благодетельство. Но нужно понять, что для одного нектар, для другого яд. Они могут быть рядом, но то, что для одного нектар, для другого яд. И нельзя ему давать это. Хотя они рядом и вместе. Я же рассказывал вам это. Мы жили счастливо в сознании Кришны, пока на нас не свалилось пожертвование. Это выражение Бхактисиддханта Сарасвати. И он говорит, и все, и счастью нашему пришел конец. И сознанию Кришны вместе с этим пришел конец. Говорит, мы жили счастливо в сознании Кришны, пока у нас не обрушилось пожертвование. И человек, он что сделал? Вместо того, чтобы пожертвовать Бхактисиддханте Сарасвати, он что сделал? Он пожертвовал всем и убил их нахрен. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, они даже не прибегли к сознанию Кришны. Как вот недавно говорил, один человек сказал, что может быть он пожертвует Иркутскому храму грузовик. Я сказал, итак, какая фраза для тебя здесь главенствующая? Пожертвует, может быть, грузовик. Какая смысловая нагрузка? Может, вот. Он пожертвует, что откажется. Пожертвует, так. Для кого еще какое слово? Может быть. Ну вот именно. Я вот лично, вот со своими мозгами, воспринял это, что единственное слово, которое я отлично выслушал с силой этого, может быть. Ну, для кого-то пожертвует, для кого-то грузовик. Дальше он добавил. Ну, пусть выберут. 3 сиденья или 5. Все, на этом было закончено. Один человек, другой, которому он это сказал, он сказал, в присутствии других, третьих лиц, мне. Тут один с горы уже, смотри, слово может быть уже ушло. Хочет пожертвовать, потом подумал и сказал, решил пожертвовать грузовик, только мы должны определить на 3 человек или на 5, то есть там сидеть, вмещается сиденье. Другой человек, который слышал, через некоторое время ко мне подходит и говорит, этот грузовик нужен нам. Но вот власть. Поэтому мы грузовик не отдадим тем-то. И я так на них на. То есть один как бы хлеще другого. Какой грузовик? Ну, я говорю, ну, берите. Потому что я-то тоже должен переплюнуть их всех. Потом я еще добавил. Все равно решать, кому грузовик остается за мной, я сказал. Вот представьте, вот такой дурдом. Все уже. Нету ни грузовика, ничего нету. Уже кому его отдать, кто на нем будет ездить? А, он еще говорит, давайте Димка. Димка, как фамилия-то елки? Дорофеенко. Димке Дорофеенко. Уже Димка Дорофеенко будет на нем ездить. Я говорю, так у Димки нет же машины. Он говорит, а грузовик? То есть я выгляжу полный дурак. Вот я... То есть тот человек на меня так смотрит, что я гоню, он думает, вот Лакшми Нараяна, блин, он ему лечить продал. Тут грузовик, понимаешь, есть, а он еще, какой грузовик, чего? То есть, так вот я тебе о чем говорю, вообще такого, весело. Я были вам рассказывал? Я же ничего такого, я вот даже все примеры приводил тут. Про наркотики, борьбу с наркотиками, с пистолетами, там, то есть все, опять один. Ну, короче, и что мама не пускает, мама не разрешает, там мама кушать не дает. И, так сказать, мама, мы вот живем с моей женой, мама меня не пускает. И так, я вам все примеры из нашей общины привел. Все до одного. И вы смеетесь. Мне так не смешно уже давно. И я думаю, ну пусть они растут. Им говорю, пожалуйста, не попадайте в лапы бесполезных личностей. Нет, они сидят, смотрю уже. Труд там терки и выслушивают их мнение, потому что они 10 лет уже здесь толкаются. И здесь есть люди, которые 10 лет на самом деле абсолютно бесполезны, полностью. Что через 10 лет я просто рекомендовал их на инициацию только потому, что не испортить уж и до того испорченные отношения, до того, ну и так далее. Бесполезно. Как мне про повышенный характер в свое время сказал, я там, ну, про президента своего говорю, вот там он там то, пообещал, не сделал, а про повышенный характер так слушал. И я начал раздувать как бы пожар конфронтации. Я. И говорю, как же так? Я говорю, он пообещал, что там, если кто первые места займет в марафоне, что он отправит в Индию. Люди из этим вдохновились, преданные, заняли первые места только из-за того, чтобы съездить в Индию. А он над ними заржал и говорит, идиоты, я же у вас даже паспорта не попросил, у вас нету даже иностранных паспортов. И так засмеялся. Я про Павишну Махараджу говорю, зачем так? Он, президент так себя не должен вести. Ну, я говорю. А про Павишну Махараджу так на меня смотрел. И с каждым разом, когда я так все время говорил про это, про одного человека, он так все равно. Ну, вот так же обычно, когда человек что-то дело говорит, его так. Угу. Так, ну, видно, да? А потом, когда я вот так говорил, потом про Павишну Махараджу. И уже у вас так сразу уши такие. Прям пропорционально вот этому движению. Сначала так вас слушать, потом. И вы уже такой. Привет. Рога у вас уже, копыта. Желуди вываливаются изо рта. Вы что-то жуете. И в основном желуди. Ага. И он так на меня смотрит. А я так сразу пощутил, что я уже так далеко даже не Винни-Пух. А уже конкретно пятачина какая-то сижу. Я такой раз, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Остановка Петроградская. Я остановился. И так на Махараджа тоже смотрит. А он-то так сделал, и я тоже так на него. В отместку. Ну типа, что, непонятно-то. И он мне говорит. Ты серьезно, Махараджа? И когда он так спросил, ты серьезно? Я говорю, а что? Ты такой, ты серьезно? А что? Он говорит, я удивлен, что этот человек может произнести слово Кришна, а ты удивлен, что он нечистый преданный. Я удивляюсь, что он может произнести слово Кришна. Это такое достижение. Он читает 16 кругов мантры каждый день. Я его вижу вообще как чудо. Я просто видя, что он повторяет 16 кругов, полностью доверяю Господу Чайтанье. Кришне, Прабхупаде, я счастлив, что я в этом движении. А я-то вообще въехать не могу, о чем речь. И ему отвечает. Я говорю, я тоже повторяю 16 кругов. Я ему говорю. И Махарадж так раз замолчал, так на меня. После такого взгляда я тоже так на него. И такой. И он видит, что я-то не понимаю, о чем речь. И только потом я допираю, что я думаю, что все такие же, как я. Я требую от людей каких-то идеалов и так далее. То есть я не учитываю вообще ничего в своей оценке какой-то личности, обуславливая его, не себя, а его, что он президент, что там то, все. Оказывается, его сделали президентом только для того, чтобы он был вдохновлен, его амбиции занять, только потому, что надеются, что он будет, по крайней мере, из-за этого повторять 16 кругов каждый день, чтобы быть президентом. руководить. И чтобы руководить, он готов повторять 16 кругов человека, который обусловлен до такой степени, что даже видя его обусловленность и греховность, духовный учитель удивлялся, что он вообще способен произнести слово Кришна. Вы понимаете, да? А мы иногда требуем от человека. Вот почему приходится все это терпеть, говорить. Потому что если учитывать, что люди чисты более-менее, тогда все, что они говорят, это просто что? Чушь. Они гонят. Но если учитывать, что они вчера только лаяли, хрюкали, кукарекали, чирикали, ржали и мяукали, а сегодня они говорят: мама не пускает в храм. Как вы думаете, это прогресс? А? Большой прогресс. И я должен быть так вдохновлен, что они разговаривают. Вот всказывает. И сказала щука человечьим голосом. В сказках специально это как бы подчеркивается, что она не просто как-то, она человечьим голосом. Отпусти меня. Чем могу быть обязан, чем могу помочь вам? Этот лама говорит. А тот говорит: я хотел бы поговорить о буддизме. И тот как услышал, он такой, а потом, ну, думает, ну, и он сделал серьезное лицо и сказал: хорошо. Но чтобы поговорить о буддизме, он сказал: я должен, это лама говорит, я должен это все обдумать. А тот-то не понял, мистер Смит, и он думает, да, ну, хорошо, обдумывайте, я подожду. А он говорит: как я обдумаю, я вас позову. И когда тот вышел, этот лама начал ржать дико. Он нахохотался до слез, насмеялся. Ну, если кто-то из вас бы когда-нибудь практиковал, он бы тоже сейчас бы уже ржал. Даже в то, что я рассказываю. Он бы уже хохотал. А это выражение бы его тоже в восторг бы привело. И он решил вообще поделиться. Он говорит: не могу удержать эту хохму внутри себя. И думает, надо Богдоламу позвать и тоже ему ляпнуть это. Хоть вместе похохочем. И он, значит, собирается, раз и к тому, к второму настоятелю. Раз постучался, лицо сделал, слезы вытер. Сделал лицо серьезное. Тот открывает: о, мастер Ли, я пришел. Тут, конечно, конечно, дорогой брат, пожалуйста. Я пришел по очень важному делу. Он говорит: по какому? Сейчас скажу, давай садись. Он думает, сейчас как-то упадем тут все. Сели поудобнее. Он говорит: я хотел бы поговорить с тобой о буддизме. Тот такой на него смотрит. Говорит: не понял. А тот уже начинает смеяться сам. Он говорит: я пришел поговорить с тобой о буддизме, и начал хохотать. И они вдвоем очень дико смеялись. И он говорит: мы с тобой 20 лет знакомы. Я не верю, что эту шутку придумал ты. Тот сказал ему. А тут говорит: да нет, это не я. Это тут вообще пришел один мужичок, мистер Смит-то вот туда живет в храме. Это он мне такое ляпнул. И он сказал: да, я хочу его видеть. Может быть, нас посетил блуждающий Будда, он сказал. И он побежал к нему. Потому что высшие остроты он за 20 лет не слышал. Что это было остро, по-заграничному. Он побежал к мистеру Смиту и вернулся через пару минут, полностью расстроенный такой. А тот сидит у него в комнате. И он через пару минут вернулся, такой расстроенный, и говорит: его отречение от горя, а его мудрость от глупости. Поэтому поговорим о буддизме. Это просто очередная чушь. А я-то думал, это верх совершенного понимания. И он полностью потерял интерес к этому человеку. И человек этот Видя, что его посетило два сразу мастера, что он на высшем уровне, непосредственно... Вы, может быть, замечали, что обычно дубари, они сразу на высшем уровне общаются. Вы не замечали этого? Чем круче смитство, тем они исключительно с Хамбо и с Богдоломой общаются. А эти там всякие остальные-то это, блин. И поскольку он думает, ну я-то общаюсь-то на таком высочайшем уровне, он думает, ну надо монахом стать. Это естественно. Если вы уже общались с самым первым лицом, то вы уже все понимаете. И пора бы уже стать монахом. И он пришел к нему и говорит, ну как вы, о буддизме-то со мной готовы поговорить? А он говорит, ты знаешь, как-то я, в общем-то, это не дотягиваю еще до таких разговоров. Он говорит, ну я понимаю, это ваше смирение, там скромность. И он говорит, ну я вот по очень важному вопросу. Он говорит, да-да, я чем могу, помогу. Я вот прошу вас, примите меня в монахов, посвятите меня в монахи. И тот вообще опять рассмеялся, давай смеяться. И он говорит, хорошо, пока отдыхай месяц здесь, делай, что хочешь. Ну, хочешь там, делай то, что делают монахи, хочешь, делай то. Давай, месяц ты проживешь, если через месяц у тебя останется желание быть монахом, я тебе дам посвящение. Он говорит, как месяц? Да я все понял, уже сейчас, я чувствую. И он говорит, ну хорошо, давай вопросы. Начал задавать ему вопросы. Ну и тот, естественно, понятно, его мудрость полностью проистекала из чего? Из глупости. Он, то есть, говорил очень мудрые вещи, но эта мудрость проистекала из чего? Из глупости. Это было очевидно. И тот сказал, хорошо, давай через три недели, не через месяц, через три недели. Тот, да можно прямо завтра или сегодня вечером. Он говорит, мы не готовы, он сказал, монах. Лама, он сказал, мы не готовы еще к этой церемонии. Потому что ее долго готовить. Ты-то, я вижу, готов. Мы не готовы, он говорит. И ровно через две недели он засобирался. Он собрал вещи, сделал огромное пожертвование и сказал, даже не сомневайтесь, мне сейчас надо срочно съездить по делам. Но естественно, он говорит, я что, вернусь? А сейчас позвольте мне сделать еще пожертвования. И монах сказал, хорошо, пожалуйста. И он куда-то уехал, и приехало три грузовика. И в них были видеомагнитофоны, телевизоры, плеера, компьютеры. Откуда знаешь? Компьютера были, там все было, да. И он обставил храм, ну просто вообще, что все просто оглохли аж. И его проводили, и он... И он говорит, неужели бы, если б я не хотел вернуться, я бы вам все это сделал. Я же сам здесь буду жить, и вам буду помогать, научу вас там все это сделаем. Спокуха. Ну, естественно, он уехал навсегда. Навсегда. И как только он уехал, ну, что он уезжает навсегда, знали только монахи. Он сам-то не знал. Но как только он исчез, Хамбо Лама, который в нем разочарован-то был, он пошел все это со своей комнаты, собрал, позвал послушников, они собрали все видеомагнитофоны, а комната этого Богдо Ламы, там потолки были евро, он все сделал евро ему, кровати, а у них была там соломенная циновка такая, спали, посуду там, все, а их всю эту мебель выкинул и сделал вообще такой супер ему, супер ремонт. И тот довольный там, в кресло такие, он сидит, о нирване думает, там ляжет, кровать там золоченая какая-то, значит, на кровати видак включил, смотрит всякие там какие-то, ну, фильмы такие, там, и все про Восток, и все про буддизм фильмы, и все европейских режиссеров, вообще привлекся буддизмом вообще напрочь. 20 лет не чувствовал себя так привлеченным к буддизму, как после этих фильмов. И сидит, угорает там вообще, это все показывают, как ламы там, какие ситхи у них, как там ламы мир спасают, там Далай-лама листочки кушает, и там все желания исполняются, маленький золотой мальчик-то. А этот Второй настоятель, он собрался в своей комнате, потолок ободрал, что-то ободрал. Обратно внесли всякие циновки. Все в храме, там какие компьютера были, все собрали это. И на телегах, на такие большие телеги у них, они сами впрягались, монахи, и таскали. И все это было собрано. И там у них было, называлось, ущелье жертвоприношения, они называли это. И при большом скоплении людей, и второй монах вышел, все, они пришли, и они прощались с этими вещами. Там магнитофон. Они говорят, вот это видеомагнитофон, он говорил. Мы должны принести его в жертву. И они, ва! Этот монах, этот настоятель. А все это нулевое еще там, знаешь, вообще даже на нем никто ничего. Только этот один смотрит, второй настоятель. И такой довольный он там, в креслах на этих кроватях лежит. А этот, значит, перед учениками, и все они там. И ученики так смотрят. Они не думали, что он плохо делает, или что они думали. Ну, конечно, понятно, это все чувственное наслаждение, отвлекать будет нас. И они с пониманием отнеслись, немножко погоревали. А старший настоятель был доволен. Зачем? То, чего, что будет мешать и препятствовать. Но по поводу того второго настоятеля никто ничего не говорил. А тот там балдеет, все спать ложатся и слышат, там какие-то боевики идут. И он там в это, у него там кресло там всякие, вентилятор, ну, в общем, кондиционер. Вообще, на высочайшем уровне он все ему сделал. И тот, и каждый день он приходит, такой невыспавшийся, и там про буддизм им трет. И они там со временем думают, что ж такое-то, он когда отречется-то, елки? Ну, правда же, Ромка, когда отречется-то, елки? А тот довольный такой, он там думает, елки, я там по три раза уже эти фильмы там пересмотрел, все уже изучает их конкретно. Что-то уже рассказывает на этих, на буддийских лекциях-то там. Вот там в одном фильме я видел там то все. Ученики уже так все в напряге, думают, что такое неотреченная личность. И этот тоже к нему пришел, второй монах, и говорит, брат там, ты че ж вот? Ну, а они очень тактичные. Монахи, буддийские монахи, очень тактичные. Если человек в себе поймал хоть крупицу критики и зависти, он считает сразу, что он потерял платформу знания. Чуть-чуть критики и чуть-чуть зависти, если он в себе находит, все, он, диалог не состоится. Он поэтому говорит, нет, я передумал разговаривать или общаться, извините, занят. И он пришел и хотел начать свой диалог. И он сказал, дорогой брат, вот ты почему все это еще не выбросил? У нас же есть там пещера, ну, это, блин, ущелье. И тот заулыбался, он сказал, зачем? Очень даже весело так тут вообще. У меня медитация улучшилась даже так, кстати, все. Он говорит, ну как, младшие ученики, они критикуют, они могут как бы начать к тому же стремиться. Я-то понимаю, что ты отреченная личность, и тебя это никаким образом не затрагивает. Даже более того, ты из всего умеешь извлекать пользу. Я в этом не сомневаюсь ни грамма, несомненно, но на благо окружающих. И тот второй монах сел, и он подумал, да, на самом деле, сейчас он подражает, начнет все такое. И он говорит, ну ты знаешь, если честно, мне жалко это все выкидывать. Тот сказал, ну как же жалко, ты же столько, 20 лет я тебя знаю, ты спокойно обходился, полмира объездил, спокойно обходился. Он говорит, ну мне жалко все равно. А что, вот такие фильмы вообще, вот что такие, знаешь, я говорю, смотрю их, думаю, вот балбесы, елки, люди-то вообще, чем занимаются. Каждый раз это меня вдохновляет, убеждает, что я на правильном пути, что я даже хочу дать целый семинар вот по видеомагнитофонам, там, по мягким постелям, по вот, уюту и все такое, как это разлагает нашу сущность, каждому дать пожить в этой обстановке. И потом тесты разные делать, и как вот отразиться на его сознание это все. И вот они стали спорить. Что лучше? И в итоге тот, который жил в этой системе, ну вот в этой комнате, на него не зашло просветление. А тот ушел в горы, в Гималаи, второй настоятель. Он ушел в Гималаи, чтобы понять суть вещей. И тот достиг просветления, прямо находясь в этой комнате, в окружении своих учеников, которых очень, очень любил. И он сказал им, в своем сердце я не нахожу никакой пустоты. Кроме любви, которая движет всем, я ничего не нахожу. И в этот момент говорится, что все увидели, как он сияет. То есть просветление происходит. А второй настоятель, который отрекался ради того, чтобы кому-то что-то показать, говорится, он ушел высоко в Гималаи, но больше его никогда никто не видел. Так и не история не заканчивается. Достиг ли он просветления или нет, никто не знает. Но все знают, что этот достиг просветления, который очень любил своих учеников, и ему жалко было выбрасывать видеомагнитофон, телевизор и все остальное. Потому что даже это становилось для него пособием и источником вдохновления в отречении. Улавливаешь? К чему я тебе рассказал? Нет? Ладно. Потому что твоя мудрость, результат чего? Мистер Смит. Поэтому Кришна сказал Арджуне, ты говоришь-то как пандит, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Так же, как эти мальчики, они все решили учиться в аспирантуре, чтобы не быть хуже тебя. Они сбиты с толку. Они просто сбиты с толку, так же, как и ты. И люди не могут понять, они говорят, я же делаю ради вашего удовлетворения. Запомните, ваша аспирантура никакого отношения не имеет к моему удовлетворению. Ни твоя, ни чья-то. Никакого отношения. Кришна получает удовлетворение только от преданности. И существует только 9 форм преданного служения. Шраванам, смаранам, киртанам, арчанам, ванданам, падасеванам, даси, сакям. 9 форм. Никаких нету формы аспирантуры, ничего нет. Нет таких форм. И есть 5 постоянных и ежедневных видов преданного служения, которые за одну жизнь могут человека освободить. И от аспирантуры, и от мамы, которая все время звонит, и от папы, который там переживает, и от Машки, блин, и от всего, от счастливого, короче, детства и счастливого будущего. 5 видов могущественной деятельности. Муртая Шрадханая Сева, поклонение божеству в храме с верой, это значит знанием. Нама Киртана, воспевание святого имени. Бхагавата Шраванам, ежедневное слушание или пересказывание Шримад Бхагаватам и обсуждение тем Бхагават. Садху Санга, общение с преданными, которые достигли более высокой стадии, чем мы или я. Или кто-то конкретно о себе говорит сегодня. И проживание в святом месте. И есть 2 вида Мадхурья Васу. Это жить в святом месте. Храм считается святым местом. Или дхама. Или постоянно помнить и думать о святом месте. Что еще более даже благоприятнее. Вот такие виды деятельности. Поэтому, когда человек претендует на что-то, чтобы он оставался в процессе, иногда авторитет идет на разные так называемые поблажки, для того, чтобы не разочаровать в своем авторитете человека и не разочаровать в отказе того, кто без этого не может обходиться еще пока, без такого имиджа. Поэтому я иногда говорю, что вы можете продолжать там учиться, потому что вы очень хотите, у вас есть ложные представления. Но посмотрите на себя. Какие вы ученые? Вы болтуны в основном? Это не ученость. Ученость – это отречение. Знание. Как узнать, что человек пандит? Он отречен. Вы очень сильно привязаны. Ваше знание проистекает из глупости. И вся мудрость и словеса проистекают из того, что вы не способны к отреченной жизни. И чтобы каким-то образом сохранить вас для того, чтобы вы соприкасались с чем-то, я позволяю вам делать то, без чего вы сами еще обойтись не можете. Вот и все. И не более того. Поэтому это иллюзия по поводу всех ваших аспирантур, великой деятельности и там всего остального. Потому что я реально вижу, что вы не можете обходиться без определенных вещей. Поэтому смысла их запрещать — это только подорвать свой авторитет и развдохновить вас. А так это вам от армии отмазка. Так это для вашего лажника подпитка. И так далее. Но все это делается ради того, чтобы вы оставались в процессе. Общались, следовали и так далее. Постепенно, я думаю, все равно это отойдет. Понимание придет, что это была пустая трата времени и усилий. Это придет постепенно. Четкое понимание этого, что в этом не было никакой необходимости, абсолютно, и было продиктовано лишь моим эгоизмом и вожделением. Даже само стремление к этому было продиктовано только моей неквалификацией, которую вы ложно принимаете за квалифицированность, и не более того. Это лишь дело времени. И еще очень важный момент, что я надеюсь, что вы увидите, как это стало препятствием в вашей духовной жизни. Не как это стало важным вспомогательным фактором в духовной жизни, а как это стало важным и просто непреодолимым препятствием, как это вздернуло вас над другими людьми, как вы нескромны стали, как вы вызов бросаете каким-то людям другим. Как будто бы вам кажется, что это все духовно. Это иллюзия. Образование необходимо лишь для одного, чтобы стать смиренными. Смирение необходимо как неотъемлемая часть настроения служения. Но, судя по всему, вот я сколько наблюдаю, чем больше вы, так сказать, погружаетесь во все это, тем вы более несмиренными становитесь. И тем больше вы отходите от внутренней жизни во внешнюю среду. Это однозначно. Кто-то отходит более активно, а кто-то менее активно отходит. Кто-то начинает понимать какие-то вещи, кто-то ничего не понимает. Думаешь, но я надеюсь, что со временем это придет. Надеюсь. Не всегда сразу человек может отречься от своих желаний. Поэтому говорится регулируемое чувственное наслаждение. Кто наслаждается образованием, кто наслаждается там искусством, поэзией. Так ведь, да? Можно стихи кропать и кропать. Это же чувственное наслаждение. Все делается, потому что, я говорю, в этих стихах не было ни правды, ничего. Полное рифмоплетство. Не больше. Ничего не воспето в этих стихах, кроме глупости. Ложная информация. То есть, как скрыть истину? Кто-то воспевает ложь. Ложь, воспетая в стихах. Поэтому это не поэзия. Прупада говорил, поэзия — это Бхагаватам. Истина. Там истина в стихах. Все же остальное — это сентименты в гуне невежества и в гуне страсти. Возвышенные сентименты в гуне страсти и в гуне невежества. Пожалуйста, вопросы. Я не хотел бы вас раздохновить, конечно, но так уж получилось, извините. Великие мудрецы. Вот проповедь, к какому процессу преданного служения относится? Это киртана? Да, это киртана. Это воспевание святого имени. Наше движение не движение поваров, наше движение проповедническое. Мы не гоштхана и не баджана. Прупада говорит, мы гоштхи. Это означает, мы проповедники все. Кто бы как ни проповедовал, через просад или что-то, но наше движение проповедь, мы распространяем это. И не надо комплексовать по этому поводу. Избавьтесь от того, что вам мешает служить Кришне, а не мешает вам наслаждаться. Иногда спрашивают, вот Джайапатака Махарадж там полный, Это не важно. Нужно избавиться от всего, что мешает служить Кришне. Если это не мешает служить Кришне, то какой смысл от этого отрекаться? Полный, худой, хорошее зрение, плохое зрение, в очках, без очков. Какой смысл? И люди начинают в свое тело тыкать. Вот у меня плохое зрение, поэтому я книг не читаю. Что за чушь? Плохой слух, поэтому я лекции не слушаю. Язык не очень. Весь все время в налете. Как же я буду повторять святое имя? Да можно что угодно говорить. Купите себе микроскоп, читайте через микроскоп. Деньги есть. Новые глаза себе купите, какая разница? Когда надо видеть титьки, так они прямо в очках видят их. Но когда буквы в Бхагава там, вот нифига не видно. Поэтому я говорю, ну, я-то пчела, я-то различаю, что человек говорит, что делает. Может быть, ну, не очень хорошая даже пчела. Может быть, маленькая такая, глупая. Но мне сразу, я на запах и на вкус могу даже различить. Если я, может быть, еще не различаю на вид, то на вкус точно. Может, я не так продвинусь, что на вид различить, но на вкус клянусь. И пытаюсь сейчас подняться до уровня запахов, потому что пробовать надоело. Думаю, на запах, это, по крайней мере, через нос, а не через рот. Когда увижу, что через нос вообще это такая гадость, почти то же самое, что и через рот, на глаз начну. Там на глаз даже видеть этого потом, как это отвратительно будет. Только, ну, когда видите дерьмо, у вас какое еще? Потом хочу на слух воспринимать. Да, издалека. А потом сенсорно буду воспринимать. Там везде дерьмо, дерьмо, дерьмо. Туда не идем, не идем, не идем. Там я вижу одни лишь дерьмо, одно дерьмо. По крайней мере, я, может быть, отношусь к пчеле, которая, по крайней мере, на вкус определяет. Когда отклонение становится необратимым, можно сказать, что человек потерял прибежище. Что значит необратимым? Вот что такое необратимое? Ну, хотя бы на этом живем. Это как это необратимое? Блин, раз уже пошла, режь последний огурец. Необратимый процесс. Ну, каждый раз можно сказать, хватит. Что такое необратимое? Эх, давай уже до упаду. А раз до упаду, давай до устеру. Давай до насмерть. Ну, каждый раз можно остановиться. Потерял прибежище. Ну, а было ли оно? Тот, у кого было прибежище, даже потеряв, он его что? Ищет заново. Что оно было. А у кого его не было, и он еще его потерял. Ну как же искать, тогда уж точно. Раз поперла, так уж все, потеряли, так уж потеряли. Померла, так померла. Ну, как пришла она, так говорит, милый, я живая. Он говорит, нет уж, померла, так померла. И дверь закрыл. Там говорит, милый, я живая, это перепутали в регистратуре. Он говорит, нет уж, умерла, так умерла. В трауре вышел весь такой. Или наоборот, радостный, в цветах. Всегда ум так он. Говорит, книги-то не могу читать, но купюры. Даже с завязанными глазами я различаю. Как слепой. На кончиках в пальцах. Видишь, тут глаза не нужны уже мне. Но как читать, елки, это же. Зрение вообще ужасное. Люди что только не выдумывают. Как ум только не ухищряется. Вот что-то. И они уверены, что кто-то вот такой осел это принимает. Вы знаете, вот, иногда мне, когда люди что-то говорят, я их спрашиваю. Я думаю, они меня за кого принимают? Вот явно за свинью. Или за какого-то сумасшедшего. Так еще говорят, вы не верите, еще спросят меня в конце. И я так сижу и думаю, елки, что же сказать? И я думаю, ну ладно, что же, я говорю, верю. И они и убегают. И думаю, вот даю, неужели я такое вот вызываю такое чувство, что я вот вообще ничего не соображаю. Что мне вот такие вещи говорить, и я так сказать их. Типа, ты что там мне автобус ждал? И я из жизненного опыта прихожу к выводу. Факт. Ну вы что, шутите? Я пешком 30 километров ходил, ни разу за 4 года не опоздал на службу. 30 километров пешком ходил. Буддизм, пешком пер. Зная, что в 9 службы выходил в 2 часа ночи и шел пешком. Если вам это надо, это какой автобус? Лыжи купите. Коньки, ролики. Доску с парусом сделайте. Если вам надо, как что. Но как только дело касается чего-то, и сразу и очки не помеха, и автобусы не помеха. Ничего там, если надо, пешком дойдем, так по асфальту доплывем. Все сразу сделается. Так что вы не думайте, что я так все это... Что без аспирантуры невозможно всех привести к сознанию Кришны. Вы что? Где у нас такой пример, что у человека... Не было аспирантуры, а сотни людей привлеклись сознанием Кришны. А? Где у нас такой пример? Нету такого примера. Все махараджи аспиранты, все доктора наук и все бхакти-шастры. Все. Я помню, Прабхупада Махарадж, будучи саньяси, по-моему, уже лет 20 бхакти-шастром стал. И так радовался. Говорит, ты знаешь, Лакшми Нарайана, я бхакти-шастры закончил. Я говорю, а у нас аджасви давно. Он говорит, ну это ж аджасви. Так радовался. 20 лет был гуру. И наконец-то. А тут без аспирантуры вообще как-то шагнуть куда-то. Да вы что? Как он не понимает? Этот Шривас не понимает. Этот Матхуха не понимает. Они не понимают, что я исполняю ваше желание, ваше служение. Я же так буду полезен с аспирантурой Машки и себе, и мамке, и Ваське. А когда вы будете видеть, что я полезен мамке, Машке, папке, жучке, внучке, вы будете думать, какой Ромка хороший. Он все сделал это под моим руководством. Рукоблудством. Как же Матхуха ты не поймешь? Ему ж надо заниматься. И поэтому Лакшми Нарайана его кумир. Они теперь аспиранты. Один армии боится, потому что ему там сразу по лысине, блин, навтыкают. Вот отправят в Чечен-Ингушетию, и он там будет бегать по долинам и по взгорьям. Другого мама ругает. Мама его ругает. Ты что? Он жениться собрался, но мама его продолжает ругать. И мама его не пускает в храм. Ты что? Утром ты что? Утром в храм? Ты иди вон женись лучше на всех. В ресторан бы пошел, как нормальный человек, я понимаю. А в храм ты что? Мама не пускает. Потом сюрприз будет. Жениться хочу. Давайте с вами встретимся. Он где, во сколько? В 10? Но меня мама не пускает. Жениться собрался. Вы послушайте, что вы говорите. Вы неужели думаете, что я-то вообще этого не слышу, не замечаю, не понимаю? Это может вы так среди между собой этого не слышите и не понимаете. А для меня-то это так. Я-то так смотрю на вас. Здрасте, Хари Кришна. Вы-то на полном серьезе мне это говорите? Представляете, я пошел работать в ФСБ, в отдел по борьбе с наркоторговцем. Да мама как-то против. А, я-то только могу сказать, как тот говорит, опа, это ответ на все, опа. И все говорят, что опа, а я говорю, а что вот это-то, что вы говорите? Вы сами-то что говорите, вы слышите или нет? Вы просто вдумайтесь. Вот, и тогда вы поймете мое состояние. Истерическое. Вот вы тогда поймете, почему я такой. Потому что все вот это слушать, и это еще делать вид, что это разумные вещи, и поощрять еще за это. Вы представляете, какая аскеза это? Вы просто вот вдумайтесь. Это я так лишь. Вы себя слышали бы и сравнили бы. Вы бы точно подумали, это, ну, как мы тут ходим еще? Видимо, точно у государства нет денег на содержание таких людей. В местах нет лекарств. Точно. Минздрав вообще не работает, развалился. И вы тогда будете за врачей голосовать все время, чтобы им повысили зарплаты и все такое. Потому что в опасном положении общества. Очень странные люди здесь собрались. Один ко мне вообще приходит и говорит, мы с моей Дунькой живем у моих родителей, да? Ну, я говорю, как живете? Ну, как, ну, мы? Я говорю, вы живете, да? И говорит, знаете, Леонид Максимович, я не могу приходить в храм. Я говорю, что, меня мама не пускает. И мама очень против, чтобы я не кушал мясо. Да, и вот моя жена тоже, она как бы думает, как же она маме скажет, да, ага. И вот еще хотел спросить, вот мы без секса мы никак не можем обойтись, да, и мама говорит, нет, занимайтесь сексом, только в храм не ходите, ага. Я вот это все слушаю. Я думаю, что за семья? Я что, неужели я один в нормальной семье родился? Я сразу Бхагаватам читаю, там, что человек одинок. Там, думаю, елки, блин. Мама не разрешает. Представляете, он с женой спит в постели, а мама ему не разрешает ходить куда-то в храм в воскресенье. Она говорит, куда пошел? В храм. Нельзя! Ну-ка к жене быстро совокупляться! Мама, нормально, да? Ты давно довольна? Я вообще вот, ну, я вот это, и представляете, люди же искренне мне это говорят в лоб. Вот, ну, вы себя-то не узнаете? А? Не узнаете себя? И вы кшатрии, представляете, вы кшатрии, вы там это, деревянную палочку берете и машете, и как японский самурай. А другой в коптерке пишет, кодекс самурая Бушидо. На уровне рейка и коптерки. Вообще ужас. Вот я говорю, вы совместите, вот и я это все слушаю же, я же вижу. И потом я должен это как бы дружить. И с мухами дружил. Систавьте тебе, и с мухами дружбанил. А? Да ты три, ты понимаешь, да? Человек говорит, брахманский святой, он говорит, яблоки без меня сожрал. Сволочь! Что указывает, что он пожиратель яблок. Елки. Вообще. Очень, очень интересное вообще общество. Полного отречения и полной привязанности одновременно. Привязанная отреченность. Общество отреченной привязанности и привязанной отреченности. Что сделаешь? Люди говорят такие вещи. И самое интересное, они все время во мне видят такое понимание. Вот мне надо это все понять. Вот не будь я буддистом, такую хренотень фиг бы понял кто. Просто в буддизме там такая же хренотень. Вот вы почитайте любые там эти истории буддийские. Думаешь, и в чем здесь смысл? Такое там, он пошел, посмотрел на закат и просветлел. Он сказал, кто там? И на 30 минут стал обдумывать, что сказал. Серьезно, я говорю, я вам стопроцентные классические примеры буддийских методов тренировок. Кто там? И он стал обдумывать эти слова. Через 30 минут он вышел из этого состояния, улыбнулся и сказал, войдите. И он погрузился в звук последнего слова «Тити». Может, дити, тити, груди, а там и ляжки, бумажки. И он дальше протянул канву мистического колеса самсары и впал в состояние аспирантуры. Сейчас модно быть аспирантами. Новая волна преданных появилась. Самураи в коптерках мечутся. Великие проповедники читают кармические книги, чтобы получить кандидатские. Вообще, у нас такая вообще очень весело все. Саньяси свой, все это багаж не могут вытащить. Ждут следующий контейнер. Все весело. Да фиг его знает. Мне, понимаешь, мне легче буддийские истории понять, чем ваши. Вот честное слово, вот когда я ваши слышу, как вы сдали оружие и вас теперь мама не пускает в кино. Но вы, а вы пришли с оружием или вы получили орден за мужество, но вас мама против, чтобы вы кушали, не кушали мясо и не пускает вас в воскресенье по делам. Все буддисты бы, я думаю, умерли бы просто в медитации на вашей истории. То есть это за рамки ума, за рамки чувств, за рамки жизни. Это трансцендентальные истории. То есть их понять, ну, могу только наверняка я вот в ИСККОН, я только такие истории, наверное, понять могу. Потому что как там это все связалось и слепилось, и как это существует одновременно. Как вы думаете, почему Адвайта Ачарья, он Парамадма, да, еще Шива, ложняк, повелитель ложника, Параматма, все. И он, когда увидел вот такие истории, он говорит, да, Господь Чайтанья, приходи. Тут без тебя вообще бесполезно. Я-то вообще, говорит, никак это не развезу, не растяну это все. Ты посмотри, что у них там. То есть это просто как бы чушь собачья. Это просто расценивается как чушь собачья. А Илюха, а ты вот слушаешь, когда из моих уст вот это вот, просто с моим взглядом, тебе не выглядит это чушью? Ну, как бы это вы говорите, может, это в какой-то смысле? Не, конечно, когда сама-то свинья говорит, она же не думает, я хрюкаю, я чушь там говорю. Она просто что-то разговаривает таким образом. Она же не думает, что это я дерьмо ем. Она тут говорит, блин, нектар. Но потом, когда ее как с какой-то другой платформы рассматривают, она как бы стыдится сразу, начинает живот втягивать там. Пятак как-то так. Как-то трансформироваться хочет. Орлом как-то прикидывается. Только тогда она может. А когда так с позиции со своей, то она очень даже счастлива. И очень такие возвышенные вещи говорит. Как осел говорится, он же говорится... поет свои ослиные песни, исполненные глубокого философского смысла, и не может понять, что все беспокоятся. Что вы обо мне беспокоитесь? Я уже все освобожден. Только от мамы осталось освободиться, все не нормально. Новые очки сделайте, все, глаза поставите, и все, и я уже, блин, в духовном мире. Что с такими глазами туда нет. Люди что только не говорят вам, и говорят это, ну, с такой искренностью. Ты даже не представляешь, у них... Они-то считают, что прям все логично. Ты что, у тебя мамы нету, что ли, они говорят. У меня никогда в жизни такой мамы не было. У меня какая-то особая мама, особый папа. У меня все особое. Что явно указывает на то, что я не из этого мира. И семья моя не из этого мира. Вообще, ну серьезно. Потому что для меня то, что вот вы говорите, очень так странно. Для меня даже не странно, что человек сирота. Но очень странно, что у него есть папа и мама. И они такое ему говорят. Ему столько лет, что он уже живет с тетенькой прямо там. И его не пускают на улицу там. Все, это Кали-Юга, это же вообще сумасшедший дом, вообще ужас. Здесь вообще такие. Ты, Илюха, ты заметил, да? Вообще же. Они говорят, что, говорит, джапу читать или жениться? Как это сочетается у человека в башке, мне очень сложно понять. Ну, я говорю, ну, читать джапу лучше. Вы так думаете? Я говорю, да, я пришел к выводу, изучив природу и того, и другого. То есть приходится тоже из себя изображать какого-то мудреца, потому что человек-то дает очень мудрый вопрос, и там надо как-то на него мудро отвечать. Я почему тебе рассказал сейчас историю? Он говорит, поговорим о буддизме. И тот ржать, но сразу себя поймал, что если будешь ржать, он же обидится. И он говорит, ну да, надо обдумать все это. Как некоторые, они приходят, говорят, давайте поговорим о пустоте. Или давайте выясним, как прямая огибает предметы. Но звучит это очень логично. И в то же время, как это абсурдно. Очень сложно. А какие свои? Вот представим, свинья, ей говорят, давай, свинья, прекращай жрать испражнения там. А она говорит, лучше свои выполнять совершенно, чем чужие несовершенно. Что вы считаете своим, а что нет? Вот я хотел бы это узнать. Сначала, это я тоже вопрос задаю. Но могу ответить исключительно так, будто бы ты все понимаешь, что спросил. Поскольку само живое существо духовно, лучше идти духовным несовершенным путем, чем идти совершенным телесным. Несомненно. Однозначно. Лучше в духовной жизни претерпевать неудачи, чем быть очень удачливым в мирской деятельности. Однозначно. Потому что обязанности живого существа – служить Богу, а не мамоне, говорится. Кто-то очень совершенно делает это. И он думает, что это моя природа. Но это не так. Это обман. Это иллюзия. Зачем я буду служить в храме? Лучше уж, потому что здесь такие неудачи. Лучше я пойду и буду делать то, что я умею делать. А что я умею? Я умею пить, курить, совокупляться, обороняться, спать. Все. Это для меня естественно. Это естественное положение души. Люди о каком естестве говорят? О материальном. Но это не... Мы же не тело. Мы, наоборот, в неестественной среде. Но она стала естественной для нас только из-за того, что мы слишком давно соприкасаемся. Привычка. Поэтому вы думаете, что говорите. Человек приходит пьяный с папиросой и говорит, его мама в храм не пускает. И мама рядом стоит, говорит, я не пущу его в храм. И наливает ему. Что тебе за сигаретами сбегать? Для меня абсурд какой-то. Понимаете, да? То есть, и поэтому я когда вижу, вот, как что-то мне говорят, мама, сидит парень, который институт закончил, собрался куда-то на войну идти, и говорит, мама его не пускает в храм. На войну-то мама пускает, а в храм нет. Что-то для... Или он совокупляется с девушкой прямо в отцовской кровати и очень стесняется ходить в храм. Или мясо кушать. Потому что папа будет недоволен. Вы кто? Ладно, ваши родители понятно. А вы кто? Не родители понятно. Родители всегда сумасшедшие, блин, по поводу своих детей. Ну вы-то что, ёлки? Странно, я слышал эти идеи и вещи эти. В элементарных вещей не можете сделать. Элементарные какие-то вещи понять. И уже куда-то лезете во взрослую жизнь, женитесь, там, замуж выходите. Еще элементарных вещей не разобрав самих себе в окружающем мире. Такие глупости говорят. Делая такие выводы. Вот что такое контроль чувств. Что вы контролируете ум. Что там из него вылазит-то? Ужас. Как это сочетается, несочетаемые вещи? Это означает знание. Там просто вот весь винегрет, все набито, а что-то одно от другого не отделено, все как-то срослось, слиплось. Зад прилип к носу. А потом происходит этот процесс, как это? Диффузия, его вы. Диффузия. Это называется коррупция. сращивание. Не сращивая их место, срослись они проникли. Куда метастазы пошли, так сказать. Прорастая сквозь это. Ужас. Как так произошло? Причем здесь жена? Говорю, что в храм не ходишь? Да, жена болеет. Так болеет жена, а ты-то что, болеешь, что ли? Вот у меня многие вот вещи вот вообще никак не складываются в голове. И что ты делаешь? Ну, сижу возле нее. И она от этого выздоравливает? Воду ей носишь или что? Вот. Представляете, вот все ходишь, воду и ведрами носишь, носишь там. Она болеет, там не может воду принести или что. Вот что вы делаете? Жена болела. Вот мне как скажете, да? Я все время так думаю. И как это выглядело? И у меня такой, значит, вереница рабов, так, кстати, вы там впряжены, жена болеет. И вы как-то вокруг нее ходите, она все здоровее, или, по крайней мере, хуже ей не становится. Вот как? Я-то не понимаю. Ну, понятно, в аптеку съездил, опоздал. Или что-то. А что, вот ты вообще там все это бросил, потому что жена болеет, а ты нет. Так понятно, что жена не пришла, а ты-то что не пришел? Так жена болеет, и что? У жены там 7 пядей во лбу, она говорит, мне с тобой легче, и все, и вы остаетесь. Вы как-то различаете, ну, что-то в своей голове. Люди, они говорят, жена, она против, чтобы я ходил в храм. Это первое для меня сразу. Раз, я такой сразу. Ну да, мне это, говорю, понятно и знакомо. Но мне этого непонятно и не знакомо. Но я говорю, ну мне это понятно и знакомо. Ну понятно. То есть как я могу это понять, если я никогда разрешения не спрашивал? То есть для меня это... И он... Я говорю, ну так это... А как она знает, что ты в храм ходишь? Он говорит, ну как я же, говорит, все время ее спрашиваю. Можно я в храм пойду? Она говорит, нет. Я такой, надо же сделать лицо серьезное, все глубокомысленное. И я говорю, и что? Он говорит, только поэтому я не пришел. Я говорю, а если жене, допустим, не сговорить, что пошел в храм? Он говорит, а что я тогда скажу? Я говорю, ну тоже верно. Ну потому что я же должен понимать это, понимаете, да? Я не могу сказать, ты что, блин, дурак или что? Человек сразу, все, отпадет. Я говорю, ну надо подумать вместе. Я говорю, я еще не готов ответить на такой вопрос. Я говорю, а давай скажем, что мы пошли по делам. Он говорит, ну что вы, это как-то меня совесть замучит, он говорит, как это по делам? А по каким она скажет? Я говорю, ну скажешь, пошел к друзьям. Он говорит, ну а сам-то я же в храм иду. Он говорит. Я говорю, ну тоже логично. И вот и потом мне говорят, чего вы там делаете, чего вы устали? Ну я-то не знаю, как вы. Вы-то, может быть, отдыхаете от своих мыслей, от своих идей. А я-то как-то вот тут свой сумасшедший дом, так сказать, и что, чужой? Ну мой-то сумасшедший дом явно на выздоровление прет. Они уже такие я на амбулаторном лечении. Но вот те, кто ко мне обращается, порой думаешь, елки, социально опасный какой-то. Такие вещи слушаешь. На даршине как придет, как начинает говорить. И в конце говорит, просто надо было с кем-то поговорить. Другой человек приходит, 2 часа говорит, и в конце делает, так значит, я вам нужен? Я говорю, да. И счастливый уходит, полностью не понимая, еще 2 часа, о чем мы говорили. Самое главное, надо было понять ему, что он нужен. Нужник. Видите как? И вот... А вы можете себе представить, махараджи вот это все слушают? Это ладно, я там сумасшедший тоже. Как бы так сказать, рыбак рыбака. А там сидеть это все слушать. Поэтому они говорят, Клакшми Нараяна. Клакшми Нараяна. Клакшми Нараяна. Он поймет это все. Большой специалист. Он психиатр. И потом говорят, ну ты среди них здоровых и вылеченных выбирай и к нам отправляй. А пока вот все Клакшми Нараяна. Мне непонятно это. Все такой вопрос. И Махараджи так они слушают и говорят, а что говорит по поводу этого Лакшми Нарая, да? Мне очень понятно, почему так иногда. Потому что понять это, да еще через переводчика. Я-то на родном языке это понять порой не могу. Как это очки и книги читать? Вот. Или там вот погоня за бандитами, и мама не пускает. Для меня это непонятно. Иди к жене ложись, и никуда не пойдешь, сказала мама. И повесила пулемет сына на стенку. И сказал, на, уколись, но храм не ногой. Для меня вот это все, понять, что это жизнь, и что в этом есть логика, а представляете, это еще перевести на какой-то другой язык и сказать это. Там вообще думаешь, все думают, что переводчик гонит или что там. И еще каждый раз, когда вы что-то на это говорите, вам тот, который вам это сказал, он говорит, ну вы меня не понимаете, с упреком. Вы представляете, это же вообще... Говорит, ну вы меня не понимаете. Меня никто не понимает в этом мире, кроме мамы. Ну вы слушайте иногда, вы себя на пленку записываете хотя бы, и потом слушайте это все. Что, нормально? Ну это очень интересно. Стоит здоровый мужик, блин, 20 с лишним лет, с войны, блин, люди приходят с плена, и он вам говорит, мама ему не разрешает не кушать мясо. И я так смотрю. А потом он говорит, да ладно, а можно мне жениться? Я говорю, на ком, на маме? Или на мясе? Он говорит, вы что, гоните? Я говорю, наверное. А что еще сказать-то, я не знаю. Я говорю, а мама как, разрешает? Да, ну что вы, блин, ну что вы, Лакшми Нараяна, как дурак себя ведете? Причем здесь мама? Вот тут же, представляете? Мама не разрешает ходить в храм, можно я женюсь, а мама разрешает. Он говорит, при чем здесь мама? Какой мамонт? На, Егорка, вы слышите себя? Я так все время слушаю, думаю. Потом я начинаю болеть. У меня сразу там мысли разные тоже появляться начинают. Психиатры все слушают. Да, я даже никогда не сомневался в этом. Для меня очень понятно, как человек постепенно гонит. Это же влияние оказывает. Так что все весело очень. Так что вы определитесь, кого вы слушаете. Маму, блин, или что-то. Как-то, ну, определиться надо. С полом, во-первых, определитесь. Кто вы конкретно. С сексуальной ориентацией тоже определитесь. Сначала с полом, потом с ориентацией. Вы определитесь, кто там, что, как, где, какой вы нации. Кто вы, где вы еще служите, как, что вы хотите. Определитесь. И потом можно уже рубить вопросы. А мама сказала, дурак дураку рознь. И все. Что именно книги Прабхупады я в очках даже читать не могу. Тогда прямо говорить. Именно книги Шрилы Прабхупады. Баксы могу читать, что на них написано. Цифры вижу хорошо. Отчеты бухгалтерские, все вижу, слышу. А вот именно это не слышу. Тогда мне хоть понятно, что с вами происходит. А так мне очень странно. Можно я поеду на выездную? А с мамой все уладил? Вы издеваетесь, Лакшми Нараяна. При чем здесь мама? Я взрослый человек. Буквально через 5 минут какой-то звонок по телефону. Человек приходит и говорит, я, наверное, не поеду на выездную. А что случилось? Знаете, мама не разрешает. потом меня спрашивают, что вы думаете по этому поводу? Ну, серьезно. И при этом, я говорю, я должен еще выглядеть как бы авторитетно. Не глаза косить, ничего. Должен точно в таком же умном настроении и с очень мудрым лицом обдуманно произнести какую-то чушь тоже так же, хрюкнуть. Поэтому я всегда обычно людям говорю, пойдем-ка перехрюкаем одну тему. Они смеются. Я специально это выражение даже ввел в свой лексикон. Пойдем-ка перехрюкаем. Так что, когда вы что-то хотите перехрюкать со мной, пожалуйста, перехрюкивайте. Я с вами перехрюкаю все это. Перечирикаю, перехрюкаю, переблею. Перержу. Только надо определиться, куда вы меня зовете. Я думаю, может быть, правда, люди одиноки просто. Просто, может быть, они приходят просто на меня посмотреть, как-то посидеть со мной рядом. И не знают, какой повод найти, и какую-то такую ерунду говорят. Мама не пускает там. Так что вы можете приходить просто, ничего не говорить. Приходите, посидите со мной, погрейтесь. Можете меня поцеловать. As it is. Правда, ну вот, вот я почему иногда говорю, вы обдумали, вот иногда меня спрашивают, вы про что? Вот как сейчас Ромка, он что-то спрашивает, начинает, и ну, явно же вот что-то спрашивает очень странное. Так ведь, да? Я-то вроде как бы понимаю, импульс-то положительный идет. Но выхлоп. Вы как-то обдумайте, что хотите спросить, что вообще сказать и зачем. Как бы три темы я вам рекомендую. Перед тем, как открыть хлеборезку, как бы сразу обдумайте, зачем открываю хлеборезку. То ли дышать, то ли сморкнуться, то ли хрюкнуть. Во-первых, зачем открываю хлеборезку? Второе. Что вообще я говорю-то? Понимаю ли я сам, что я говорю? Именно в словах, не в эмоции, что импульс-то прет, а вот тут-то как бы выхлоп-то совсем другой. А на самом деле это соответствует, и какова цель? Даже если вы три эти вещи будете соблюдать, уже диалог будет такой, более такой, ну, продуктивный. Но когда человек прямо к вам, целую неделю он ломился к вам на даршин, когда заходит и вас спрашивает, что же спросить-то? И он меня спрашивает, ну что, как у вас дела? Я говорю, спасибо, нормально. Потом он долго сидит, думает, и говорит, ну не болеете? Я говорю, да нет. Ну, думаю, как я на Дашин попал, он сам к себе. Неделю ломился. Очень интересные вещи люди делают. Поэтому вы обдумываете, что конкретно, или вы когда увидите, что вы, о чем вы говорите, и на что вы попадаетесь, вы вспомните, что вы говорили до этого, об этом же самом, о своей счастливой семейной жизни, о своей этой женщине, без которой жить не могли, о том человеке, которым вы привлеклись. Вы все это обдумайте, прежде чем что-то говорить. Иногда это благоприятно. Или когда вы сказали, что будете жертвовать 50%, и когда вам из 10 раз это удалось сделать, вы не думаете, что все это, кстати, это заметили. Для всех это, все заметили, что вы 50% жертвуете один раз из 10, но вы-то говорили. Даже если вы говорили и это делаете постоянно, этому никто не будет удивляться. Потому что вы уже это сказали, людей настроили на это. Они не будут удивляться. Когда вы сказали, ничего не дам, и все-таки дали 50, вот тогда это станет тут. Стенгазету мы нарисуем, спектакль поставим, я вам обещаю. будет ваш портрет большой, а вокруг маленькие фотографии Шилы Прабхупады, который делал то же самое. Но в центре будет ваш портрет. Не беспокойтесь. Просто обдумывайте, соблюдаете ли вы три правила. Думайте. Если вам кто-то нищий подходит где-то на улице и говорит: мужик, подай Христа ради, а вы говорите: пожалуйста, это в региональный офис там, на Крымской, обращайтесь, я уже все туда отдал. Но это кто-то к вам лично подходит с какими-то личными проблемами. Вы не можете так сказать. Если вас забирают в армию, и вы говорите: а я уже служу Кришне. И военком говорит: ну хорошо, тогда мы больше не будем тебя тревожить. Так что военком, видимо, тоже кришнаит. Нет, вас забирают в армию. Первого. Еще дисбат вам дают. 2 года в армии и 2 года дисбата. Исключительно на салом вас кормят. Вот так, Юрка. И уйдя на 2 года, через 9 лет ты возвращаешься лысый. Бровей нет, ресниц нет, сам лысый. И татуировка у тебя на спине. Аллах Акбар. Иногда человек раздохновляется не из-за того, что он не способен делать. Он неправильно делает. И все. И когда кто-то на что-то указывает, он не говорит, что все патологические идиоты, блин, здесь собрались. Патологические вруны, обманщики – это факт. Патологические жулики – это факт. Но что такое патология? Это осквернение, которое в прошлом человек собрал. Ему, от того, как он сейчас будет действовать, это можно погасить. А это порой даже и роли не сыграет никакой в настоящей деятельности. Как у нас в городе жил один парень, алканавт такой, бухарик. И что-то он от армии 2 года косил, потом раз, его все-таки в армию забрали. И он попал на Даманский. Знаете, да? Слышите? Да. И вот он там, подвиг Сыр Петров такой был. А был. Но герой Советского Союза. И никто не говорит, что вот он был алканавт в прошлом там. Какая разница? Он совершил непосредственный поступок, за который было ему присвоено звание Герой Советского Союза. И что он в прошлом там алканавтом был, ничего это не сыграло никакой роли. Потому что настоящее интересовало людей. Чего вы все время? Да я там из Ачинска, да я там курила ношу. Да, ну по тебе видно, ты сам на окурок похож уже конкретно. Ну и что вы курили, и что дальше-то? Нету никаких проблем на самом деле. Они все в уме. Выдуманы. Человек так сильно связан со своим прошлым, что он выдумывает. Вот представьте, давно же уже эта теория, что мы из обезьяны произошли. А тут написано: о, вдумчивые, искушенные люди. Вкусите зрелый плод. Вкусить мы можем. А вот как бы вдумчивые — это не к нам. Искушенные люди. Чем? Если человек вырос в лицу, он понимает, что плод. А если он вырос в Африке, он плод. Вкушай плод. Тут другой. Вкушай плод. А третий вообще любит. И он говорит: плод. Это значит ребенок. Зрелый – это значит взрослый. У другого зрелый – значит, так сказать, там кольца на стволах у него. Негорелый. Зрелый – значит негорелый. У кого что там в голове, не знаю. Как там самураи у нас? Все кропают. Кодекс чести кропают все. Чтоб кому-то его рассказать. А знаете, еще были самураи раньше. Они были очень людьми высокого образования и чести, да. У них было много чести и много кодексов. Да, самурай себе не позволял ничего, что противоречило кодексу чести. Странные личности. Мы еще прочитаем этому спецназу про самурайский кодекс. Ну, по телевизору я таких очень много вижу. Древние рыцари, они были вот такие, они были очень даёвые, да, были даёвые. Видели, выскакивали в конёшках и давали лятали, дрались как дураки прям. Спартак был тоже там. И Динамо. Спартак был чемпион. Как-то о самурайстве, от самурая как-то интересно слушать. Да? И о преданности от преданного. Нет? А? Нет? От любой свиньи. Везде говорится, от свиньи слушать неблагоприятно. Очень благоприятно слушать от преданного о преданности. Так ведь? Ну. От врача как-то интересно слушать, что он там, его мнение по поводу здоровья. А не там от кого-то, не знаю, в автобус зайти, там к кондуктору подойти, там что-то у него спрашивать. Как вот у меня здоровье? Вы не находите пульс, не можете меня померить? Сам-то я не преданный, извини. Может быть, мы нечистые преданные, нечистые самураи или что-то, но это же означает, что мы хотим не просто проинформировать. Даже проинформировать общество очень сложно. Прабхупада говорит, в Индии все здесь знают. И столько информации там, и о Кришне, и о Вриндаване, что нам даже не снилось, сколько они знают. Но в Индии не предаются. И эти все миллиарды преданных, это не значит, что это все чистые преданные. Вот там в том месте там 30 тысяч преданных, там в том месте 150 тысяч преданных. Так тогда вообще что бояться? Представляете, какой-то город Иисуса Христов, город Будд. Там 3 миллиона Будд вышли, так сказать, на парад. Вот сейчас вы видите, как один Будда говорит другому. Меня мама не пускает в нирвану. А вот еще один Будда говорит, что его жена не пускает бодхисаттвы. Вот вы видите, плачет Будда, уронив в речку мячик. Тихо, Буддочка, не плачь, не утонет в речке мяч. А вот Будда Чижик-Пыжик. Сейчас его спросят, сейчас мы спросим, где ты был? В фонтане водку пил. Как Прабхупада говорил, чистых преданных очень много, но им по барабану до вас. Прабхупада говорит. Им по барабану до вас. Он, слово барабан, он, конечно, другой инструмент. По гитаре. По бубну. По мринданге вам. Вот так. Им до вас по караталам. По санскриту. Как он говорит, вайшнав, он беспокоится о других. А браманы, они могут отправляться назад к Вишну. Даже, говорится, жители Сатьялоки сострадают. У них есть один недостаток. Один. Порок, считается. Они сострадают другим. Что вот они там голодают, вот они несчастные такие, у них не в чем ходить в храм. Вот они сострадают всем курящим дурь. Посылают им мозги, целое ведро мозгов. И они не могут подключиться к интернету. Так, еще до скольки высидим? 11:30. Раз, два, три, уже к 4 подбираемся. Нет, это лучше. Тест на живучесть. Нет, обсуждение. Раз вы сидите, значит, вы... Потому что кто не выдержал, уже давно ушел. Остались только приличные люди. Жестким методом его освобождают. Он сказал, если надо будет кому-то сломать нос для того, чтобы его освободить, я готов это сделать. И потом он сказал про себя. Я бы с удовольствием заплатил разбитым носом за свободу. А тот его упрекал бы. Вы бы как? Заплатили бы разбитым носом? Арджуна заплатил, нет? Жестким стилем любви к Богу. Или мягким. Вот давайте обратимся к Бхагавад-гите. Какой стиль Бхагавад-гиты? Да? Мягкий или жесткий? Платы. А? Жестче-то я не знаю, что еще. Носом даже не обошлось. И Прабхупада говорил, если бы кто-то на самом деле задумался, читая Бхагавад-гиту, через что Арджуне пришлось перейти, он бы понимал, что такое духовная жизнь, и на что нужно нацелиться, чтобы получить милость Кришны. А там тоже и меценатом он был, этот Арджуна, и филантропом, и он там. Да нафига мне царство, я забираю. Все то же самое говорит. И все удивляется. Думаю, что ж Кришна не оценит? Прямо он получается. И так, и сяк, а Кришна говорит, ну ты даешь. Я думал, ты того, а ты того. Пусть они все заберут, я понял. Я хочу им помочь. А Кришна говорит, только через меня. Без меня никак не поможешь. Говорит, я хочу петь им пузо. Он говорит, нет, убей их. Так тогда женщины останутся с дитями. Нафиг нужна Варна Санкара. Кришна вообще такой классный. Так вот, если все это сократить и перевести на нашу феню, вот на наш простородный русский, русскую муму, вообще ужасный был бы разговор Бхагавад-гиты. Кришна очень культурно отказывает. Представляешь, очень культурно толкнуть убить всех своих родственников и всех своих авторитетов.